Часть первая. Утро надежды. 5 апреля, 23 марта 1904 года. Вечер. Санкт-Петербург. Аничков дворец. В трубе жутко завывал ветер. Под вечер на Петербург внезапно налетела поздняя весенняя метель. Но люди, собравшиеся в теплой комнате, не обращали внимания на буйство погоды. Их беспокоили мысли о другой непогоде, от которой тряслась в лихорадке политическая жизнь России. Все они, пусть и в различной степени, были осведомлены о судьбе, которая ожидала империю в начале XX века. И все, иной раз по совершенно противоположным причинам, решили противостоять натиску политических бурь. Еще в начале встречи слуги бесшумно удалились, расставив на столах подносы с яблоками, апельсинами и ананасами, выращенными в оранжереях царского села, а также сифоны с сельтерской водой и хрустальные бокалы. Потом у дверей встали на караул два дюжих спецназовца в пятнистой камуфляжной форме. Выставивший их на пост поручик в такой же форме, прикрыл входную дверь, начисто отрезав помещение и присутствующих от внешнего мира. Все сказанное здесь должно остаться в полной тайне. Императору Михаилу II, уже знакомому с ритуалами подводников из будущего, все это напомнило задраивание рубочных люков перед погружением. «По местам стоять, к погружению». Задраен верхний рубочный люк. Пробормотал он сам себе под нос так тихо, что почти никто ничего не услышал. А кто услышал, тот не понял. Присутствовали же тут люди непростые. Сам император Михаил II, вдовствующая императрица Мария Федоровна, великий князь Александр Михайлович, великий князь Сергей Александрович, министр иностранных дел Дурново Петр Николаевич, министр внутренних дел фон Плеве Вячеслав Константинович, командующий Балтийским флотом и исполняющий обязанности морского министра Макаров Степан Осипович. Элита империи, члены правящей фамилии, дипломаты и силовики, люди, на которых держится Российская империя. Но помимо великих князей и министров, в этой комнате находились и другие люди, совсем недавно в этих стенах просто невозможные. Одним из них был молодой, всего 34 года, бывший помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов, более известный в истории под своей партийной кличкой Ленин. Внешне он выглядел среди титулованных особ чужеродным телом, но все же почему-то присутствующие признавали его почти равным себе. Наверное, потому, что рядом с ним стояли еще двое. Это были пришельцы из будущего – капитан Александр Васильевич Тамбовцев и полковник Нина Викторовна Антонова. Еще до того, как император посчитал, что пора начать заниматься тем, ради чего, собственно, все здесь собрались, вдовствующая императрица Мария Федоровна тихо подошла к Владимиру Ульянову, осторожно взяла его своей маленькой, но твердой ручкой за локоток и отвела в сторонку. «Гм!» — стараясь скрыть неловкость, произнесла она. «Господин Ульянов, я, право, не знаю, с чего и начать. Словом, я должна сказать вам, что очень сожалею о том, что произошло с вашим старшим братом Александром. Молодой, романтически настроенный юноша, не лишенный способностей, подающий надежды ученый, и вот история, попал в дурную компанию. Он совершенно не заслуживал смертной казни, тем более, что там, кажется, была еще и провокация полиции». Вдовствующая императрица непроизвольно покосилась на присутствующего здесь Петра Дурново, который в свою бытность директором департамента полиции и занимался делом 2-1 марта. Но не могло быть раскрыто это покушение на цареубийство на своей ранней стадии, если сам департамент не занимался бы его организацией. Провокация – обычный прием департамента полиции. Кому-то новые чины, благодарности, ордена и медали на грудь, а кому-то пеньковая петля на шею. «Я понимаю», – продолжила она, – «каторга, ссылка, ну я не знаю, крепость, но не смерть. Ваш же брат был настолько упрям, что не захотел просить о помиловании. Император был готов сохранить ему жизнь, но только при условии искреннего христианского раскаяния. Мне очень жаль, что оно так и не посетило его душу». Мария Федоровна посмотрела на насупившегося Ильича и погладила его по руке. «Будьте любезны, передайте вашей матушке, Марии Александровне, что я искренне скорблю по ее сыну, так же, как по моему недавно убитому сыну. Да и не только по нему одному, ведь Господь уже забрал у меня 3 детей, и я понимаю ее чувства». Услышав это, Ульянов застыл на месте, словно пораженный ударом молнии. Уж чего-чего, а этого он никак не ожидал от этой гордой и все еще красивой, несмотря на свой возраст, женщины. Мать императора просила у него и его матушки извинения за смерть любимого старшего брата. Да, Ильич знал, что связавшийся с террористами Александр Ильич был далеко не агнцем. Если бы ему не помешали, то они бы, не дрогнув, убили бы и царя, и царицу, и всех их детей. Но что случилось, то случилось. Мертвых не вернешь с того света. Убийства же влекут за собой казни, а те — новые убийства. И так до бесконечности. Да, Ильич вспомнил, что когда он узнал о казни старшего брата, то сказал матери о том, что террор — это тупик. Он пришел к этой мысли самостоятельно и решил пойти в революцию другим путем. Потом к нему в Женеве пришли люди из будущего. Это странная девица Ирина Андреева, поручик Бесоев. Они доказали ему, что и другой путь тоже далеко не безупречен. Может, он и не связан с индивидуальным террором, но следование ему приведет к такому массовому террору и братоубийственной гражданской войне, которые и в страшном сне не привидятся никакому самому отпетому террористу. Именно тогда он решился принять сделанное ему предложение и попробовать пойти еще одним путем. Вдовствующая императрица, которая извинилась перед ним за то, что случилось с его братом, наглядно доказала, что, возможно, существует этот самый иной путь, который, похоже, и есть самый верный. «Ваше Величество», — сказал Ильич, как только мысли в его голове пришли в порядок. «Могу вас заверить, что я всегда был противником любого террора, и отлично понимаю, что бессмысленно пролитой кровью можно вызвать только еще большую кровь. Да, я был сторонником свержения самодержавия, но не путем террора, а в результате политической борьбы. Когда же я узнал, что в России наших потомков это уже произошло, какими силами было инициировано это восстание, а также какие люди пришли потом к власти, как это, к чему все это привело, то пришел в ужас. Самым же трудным для меня было узнать о том, что Коба, мой товарищ по партии, большевик-революционер, уже после победы социалистической революции, естественным путем приобрел в России власть, с которой не сравнится власть любого из императоров. Добило же меня известие еще про одного человека, тезку из далекого будущего, который в похожей ситуации вынужденно сделал фактически то же при совершенно иной буржуазной общественной формации. А потом я вспомнил про самого первого Романова, кстати, Михаила, как и вашего младшего сына, который стал царем после завершения смуты. И в 17 веке все проходило точно по тем же законам, как и в середине 20 и начале 21-го. Я ведь, Ваше Величество, все же достаточно образованный человек, не слесарь и не некий еврейский хлеботорговец, и хорошо вижу отличие нелепых случайностей от исторической закономерности». Императрица утвердительно кивнула, и Ильич тяжело вздохнул. «Значит, — решил я, — самодержавная империя — это естественная форма государственного устройства России. Ну, а я не Дон Кихот, чтобы воевать с ветряными мельницами. Поэтому я и принял решение, или, если хотите, просьбу вашего сына, помочь ему устроить в России истинно народную монархию, где бы все могли жить в гармонии и достатке. Можете быть уверены, Ваше Величество, что если империя обратит внимание на нужды и чаяния простого народа, крестьян и рабочих, и будет улучшать их положение, то я, со своей стороны, буду помогать всем, чем смогу. Я выполню вашу просьбу и передам моей матушке ваши искренние соболезнования, а также попрошу Марию Александровну, чтобы и она помолилась об ваших умерших сыновьях». «Очень хорошо», — кивнула Мария Федоровна. «Теперь я вижу, что вы действительно один из умнейших людей России, и от этого еще больше сожалею о вашем брате, в лице которого мы все потеряли талантливого ученого или способного администратора. Мне кажется, что разбрасываться такими людьми – это недопустимая роскошь». «Мне тоже очень жаль, что так все получилось, Ваше Величество», – склонил свою лысеющую голову Ильич. «Но кажется, государь хочет нам сейчас что-то сказать». Услышав эти слова, вдовствующая императрица с любовью и нежностью посмотрела на своего младшего сына. Правда, ее маленького Мишкина теперь уже было не узнать. В Порт-Артур из Петербурга на войну уехал Шалопай и Повеса, типичный гвардеец, чьи интересы не поднимались выше очередного загула в офицерском собрании или конных соревнований. С войны же вернулся волевой закаленный боец, побывавший на краю смерти и научившийся мыслить как государственный деятель. Но притом он все равно остался для нее любимым Мишкиным, родным сыночком, которого, да простит ее на небесах бедный Ники, она любила больше всех остальных детей. Мария Федоровна вспомнила, как она увидела его на вокзале, возмужавшего, раздавшегося в плечах и ставшего даже чем-то похожим на покойного мужа. Прихрамывая, он подошел к ней и обнял, прижал к груди, сказав при этом: «Здравствуй, мама, я вернулся, и теперь у нас все будет по-другому, все будет хорошо». В тот момент она подумала, что и императрица может испытывать те же самые чувства, что и простая русская крестьянка, у которой вернулся с фронта сын, пусть и раненый, но живой и не искалеченный. Смахнув непрошенную слезу, вдовствующая императрица гордо вскинула голову и приготовилась слушать то, что скажет сейчас ее повзрослевший и возмужавший сын. Император сегодня был одет в такую же униформу, что и стоящие у дверей спецназовцы. Разве что на нем не было бронежилета и разгрузки. На плечах его сверкали золотом полковничьи погоны, а на груди белел крестик ордена святого великомученика и Георгия Победоносца IV степени. Над карманом мешковатой пятнистой гимнастерки Михаила был пришит непонятный золотой галун. Вроде это был тот самый Михаил Романов, младший сын императора Александра III, шалопут и гуляка, который около 2 месяцев назад со смехом и шутками на поезде отправился на войну с японцами. Тот, да не совсем. Теперь перед присутствующими стоял совсем другой человек. Того Михаила уже не было. Все увидели нового монарха, не похожего на прежнего Мишкина, и потому вызывающего удивление и даже легкий трепет. Только капитан Тамбовцев и полковник Антонова поняли, каких именно исторических персонажей, один из которых еще не родился, Михаил выбрал себе в качестве образца для подражания. Для остальных же было ясно лишь одно. Новый император Михаил II совсем не похож на своего погибшего брата. Такой император не будет страдать рефлексией и строго покарает всех, кто окажется причастным к убийству его предшественника и к попытке мятежа. И тут не помогут ни титулы, ни семейные связи, ни богатство. Приняв от брата патриархальную крестьянскую страну, он железной рукой будет добиваться того, чтобы она превратилась в крупнейшую индустриальную державу мира. Присутствующие видели теперь, что представляет собой новый царь. Они понимали, что служить с ним будет нелегко, но... Но в то же время этот император не даст в обиду ни свою страну, ни свой народ. С Петром Великим, его соратником, тоже было не всегда легко. Но они понимали, что творят историю, и потому готовы были на все ради блага и процветания России. Михаил II тоже чем-то смахивал на Петра Алексеевича. И в душе все присутствующие решили, что с новым императором Россия станет еще сильнее и богаче. Все понимали, что сейчас будут произнесены исторические слова, которые изменят жизнь миллионов людей, а также и уже без того взбаламученное течение мировой политики. Лишь одна вдовствующая императрица видела в этом человеке не нового властелина России, а своего младшего сына, которым она гордилась. «Господа!» — голос Михаила был негромким, но все присутствующие невольно вздрогнули и стали внимательно прислушиваться к словам самодержца. «Я хочу поблагодарить вас за все то, что вы уже сделали для России. Я хочу, чтобы вы осознали, что с вероломным нападением японского флота на нашу Тихоокеанскую эскадру Россия вступила в великий и ужасный 20 век, век жестокий, грозный, где борьба за лидерство в мире будет вестись не на жизнь, а на смерть. Именно нам с вами предстоит в самое ближайшее время приложить титанические усилия, чтобы неумолимый ход истории снова не привел Россию на Голгофу и не поставил вопрос о ее существовании. Но должен сказать вам и про то, что мы с вами уже немало сделали для того, чтобы история пошла по другому пути». Император посмотрел на министра иностранных дел Дурново. «В первую очередь, я должен поблагодарить вас, Петр Николаевич, за ту огромную работу, которую вы проделали для заключения Русско-Германского альянса и Балтийского союза. Но не стоит забывать и то, что все наши европейские партнеры, вступая с нами в отношения, преследуют при этом исключительно свои интересы. Но ничего неожиданного в этом нет. Такова жизнь и таковы законы международной дипломатии». Возможность в будущем возникновения военного конфликта между Россией и Германией не исключена, а лишь отсрочена на неопределенное время. Император Вильгельм, который, кстати, весьма непостоянен в своих симпатиях и антипатиях, когда-нибудь сойдет со сцены. А на смену ему, вполне вероятно, придут люди с совершенно другими политическими установками. Не секрет, что в настоящий момент главным желанием Германии является повторный разгром Франции и захват ее колониальных владений. Как только эта цель будет достигнута, взоры германских политиков могут снова обратиться на восток, в сторону России. А посему все, что нам сейчас нужно от немцев, это четверть века спокойствия на нашей западной границе, помощь в обучении технического персонала для наших фабрик и заводов, ну и поставки современных станков и оборудования для переоснащения нашей промышленности. При вашем министерстве, Петр Николаевич, необходимо создать специальный департамент по централизованному ведению внешнеторговой деятельности. Имейте в виду, что с нарастанием объемов работы данный департамент может быть выделен в отдельное министерство. Так что заранее приищите для него руководителя поспособнее, чтобы потом не менять коней на переправе. Петр Николаевич Дурново кивнул, а император перевел взгляд на адмирала Макарова. Вы, Степан Осипович, должны приложить все усилия для обороны Балтийского моря от внешнего вторжения. Но главным в вашей работе будет не это. Основная ваша цель в настоящий момент – это проведение изысканий в районе Мурмана. Насколько я понимаю, порт Александровск был заложен в Екатерининской бухте на левом берегу Кольского залива. В то же время, как будущий Мурманск и будущая база Северного флота, Североморск, располагался на правом берегу. Связано это было с тем, что именно на правый берег пришла железная дорога, без которой невозможно существование сколь-нибудь развитого портового хозяйства. Необходимо выяснить, произошло ли это из-за каких-то природных особенностей берега, или в дело вмешался пресловутый человеческий фактор. Довести железную дорогу до Александровска вполне возможно. Не хотелось бы на пустом месте строить город рядом с уже построенным. На вас, Степан Осипович, ложится организация гидрографической и геодезической экспедиции к Кольскому заливу, дабы решить этот вопрос на месте и подготовить все необходимые обоснования для постройки этой самой железной дороги. Сразу, как только уляжется вся суета с датскими проливами, вы получите чин полного адмирала и будете назначены наместником Севера с самыми широкими полномочиями. Император задумался и снова посмотрел на министра иностранных дел. Петр Николаевич, я хотел бы, чтобы вы провели в Кристиании переговоры с норвежцами об аренде их прибрежной территории, с севера примыкающей к Великому княжеству Финляндскому, скажем, на срок 99 лет. И надо ускорить закрепление нашего суверенитета над Грумантом. База в Кольском заливе, будущая столица русского Заполярья, должна находиться в глубоком тылу по отношению к нашим передовым позициям. У меня нет желания тратить силы и средства на укрепление Архангельска и его окрестностей, который был, есть и будет главным центром нашей лесной промышленности на севере, но не более того. Император снова посмотрел на адмирала Макарова. Степан Осипович, под вашей властью будут огромные территории, от Трамсё на западе до устья Енисея на востоке. От вас, как от наместника Севера, потребуется наладить транспортные коммуникации с Центральной Россией путем постройки железной дороги. Необходимо организовать в Кольском заливе промышленный, судостроительный и судоремонтный центр. И надо создать систему базирования нашего будущего Северного Арктического флота. Кроме того, совместно с соответствующими министерствами вам необходимо будет организовать в Баренцевом море промышленный лов рыбы и ее доставку в мороженом и консервированном виде в Центральную Россию. Необходимо срочно провести разведку на подведомственной вам территории всех имеющихся там видов полезных ископаемых. Ну и не следует забывать об исконных жителях тех краев. Развитие, духовное их окормление и охрана от всяческого рода хищников и хапуг. Надо строго, я бы даже сказал жестко, прекратить спаивание представителей местного самоедского населения. Все это тоже будет вашей обязанностью как наместника. Развратить малых сих крайне легко, а вернуть им человеческий облик почти невозможно. Справитесь, Степан Осипович? По мере перечисления задач, лицо Макарова вытягивалось. Но старого морского волка трудно было запугать. Выслушав императора, адмирал взмахнул своей знаменитой бородой, словно орел крылом, и четко отрапортовал. «Так точно, Ваше Величество, справлюсь». «Ну вот и отлично», — сказал император и посмотрел на своего дядю, великого князя Сергея Александровича. «К вам, дядя, у меня будет особое задание. Оно и простое, и одновременно сложное. Скажите, не вы ли председатель Императорского православного палестинского общества?» Великий князь кивнул, и император продолжил. Так вот, получилось так, что в настоящий момент у России в Палестине фактически нет людей, которые освещали бы обстановку в этом крайне важном для нас регионе. После того, как мы с Божьей помощью получили помощь из будущего и на ближайшее время решили свои дальневосточные проблемы, следует обратить внимание и на наши южные рубежи. К тому же, раз уж война в Европе пока откладывается, то стоит подумать о Черноморских проливах и о Святой Земле. Надо, чтобы под эгидой императорского православного палестинского общества, совмещая богоугодную деятельность с разведывательной, там начали работать люди, которые не только составили бы достоверные карты тех мест, но и наладили дружеские отношения с местными жителями. Возможно, что со временем там появятся наши войска и наш флот. Не вечно же там распоряжаться британцам. Необходимых для этого специалистов вам предоставят. Вашей же задачей, дядя, будет организация им крыши и обеспечение общего руководства. И все это без отрыва от вашей основной деятельности в качестве петербургского генерал-губернатора. Справитесь? Великий князь Сергей Александрович вспомнил в этот момент себя, 20-летнего офицера кавалергарда, прибывшего в 1877 году на турецкий фронт в Рущукский отряд, которым командовал его старший брат, великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III и отец стоящего сейчас перед ним нового русского царя. Именно тогда, за участие в конной разведке, под огнем турецких аскеров, он и заработал такой же белый крестик, который сейчас красуется на груди у его венценосного племянника. Поэтому Сергей Александрович прекрасно понимал, как нужны во время войны достоверные разведданные. Посмотрев на Михаила, он сказал: «Да, Ваше Величество, я готов сделать все, чтобы в Палестине у России были везде свои люди, и чтобы мы имели представление о том, что там происходит». «Ну вот и хорошо», — кивнул император. «Для уточнения деталей я попрошу вас связаться с полковником Антоновой. Она окажет вам всю необходимую помощь в организации справочно-информационной службы вашего общества». Закончив разговор с дядей, Михаил повернулся к министру внутренних дел фон Плеве. «От вас, Вячеслав Константинович, — сказал он, — в самое ближайшее время я жду полного и исчерпывающего отчета по расследованию дела об убийстве моего брата и попытке мятежа. Все виновные, невзирая на пол, возраст, лица, чины, ранги и титулы, будут осуждены и приговорены к смертной казни или бессрочной каторге с лишением всех прав состояния. Закон в империи должен быть единым для всех, и я попрошу вас не тянуть с этим делом. Также должны быть наказаны сотрудники департамента полиции, охранного отделения и жандармы, вступившие в преступные сношения с террористами, покрывающие их и оказывавшие им содействие. Необходимо снова провести проверку старых дел, связанных с убийствами или покушениями на убийство высших чинов империи. Все те, чья вина в совершении этих преступлений будет доказана, должны будут предстать перед судом. И террорист, и тот, кто способствовал его преступной деятельности, должны оказаться на виселице. Император посмотрел на капитана Тамбовцева. «Александр Васильевич, я попрошу вас оказать Вячеславу Константиновичу всю необходимую помощь, а также усилить охрану всех ключевых должностных лиц империи. Список лиц, подлежащих особой охране, мы с вами согласуем чуть позже». «Я понял, Ваше Величество», — ответил капитан Тамбовцев. «Сделаем». «Ну вот и хорошо, Александр Васильевич», — произнес император Михаил и перевел свой взгляд на человека, которому в этой истории, кажется, так и не придется стать вождем мирового пролетариата. «С вами, господин Ульянов», — сказал он, — «мы уже беседовали. Сюда я вас пригласил лишь для того, чтобы повторить ранее мною сказанное. Господа, мы не можем строить будущее, оставляя наш народ в духовной и материальной нищете. Если мы не хотим того, чтобы рано или поздно у нас разразился бунт, который сметет и власть, и саму монархию, то мы должны научиться думать об империи как об одной огромной семье, где каждый работает в меру своих сил и способностью над общим процветанием, и каждый имеет права на долю от общих богатств». Император повернулся к министру внутренних дел. «Поэтому, Вячеслав Константинович, я попрошу доставить в Петербург всех арестованных и осужденных соратников господина Ульянова по партии, содержащихся в тюрьмах и в местах ссылок. Список их вам будет предоставлен. Те из них, кто согласится с нами сотрудничать, должны получить полную амнистию. необходимо будет разрешить издание газет соответствующего направления, предупредив господ издателей, что допустимо печатать все, кроме прямой клеветы и призывов к свержению существующей власти. Все изложенные в газетах факты о преступлениях и правонарушениях должностных лиц, а также коммерсантов и промышленников, необходимо немедленно проверять. В случае же, если информация подтвердится, надо вмешаться служителям Фемиды. Суд должен быть скорым и справедливым. Или мы справимся с чиновничьей гидрой, или эта гидра раздавит нас. Недопустимым должно стать любое мздоимство, казнократство и издевательство над подданными Российской империи. Мы с господином Ульяновым еще будем работать над этим вопросом. Теперь ты, мой верный друг. Михаил посмотрел на великого князя Александра Михайловича, слегка ошалевшего от всего услышанного. Для тебя я приготовил самое сложное и самое интересное дело. Так уж получилось, что ты в числе немногих оказался посвященным во все подробности известного тебе происшествия, и в отличие от меня, имеешь склонность ко всякого рода технике. Тебе придется стать моей правой рукой, сиречь председателем кабинета министров. Должность эта будет наполнена реальной властью, и подчиняться ты будешь исключительно мне и никому более. В то время, как я буду заниматься армией, военным флотом, разведкой, полицией и другими, как в будущем их называют, силовыми ведомствами, ты будешь строить для нашей России финансово-экономический фундамент. Задача сложная, но я думаю, что ты с ней справишься». Михаил закончил разговор на оптимистической ноте. «На сегодня все, господа. Мама, с твоего разрешения я загляну к тебе попозже. Все свободны. А великого князя Александра Михайловича и полковника Антонову я попрошу остаться». Тогда же и там же, несколько минут спустя. «Ну, Нина Викторовна, что скажете?» «И ты, Сандро?» — устало спросил Михаил, когда за последним из его гостей закрылась дверь. Он поморщился, усаживаясь на диван, и непроизвольно погладил раненую ногу. «В каком смысле, Ваше Величество?» — переспросила полковник Антонова. А великий князь Александр Михайлович только пожал плечами. «Как вы считаете, сумел ли я произвести нужное впечатление хотя бы на своих ближайших соратников?» — спросил император. «Ведь если я не ошибаюсь, то моего брата в вашем мире затравили именно по той причине, что он не мог представить себя перед публикой в нужном свете. Поэтому, если я не доскажу чего-либо газетчикам, то все недосказанное будет потом заменено злонамеренным вымыслом, а публика с удовольствием этот вымысел примет. И еще добавки попросит. Ведь тот, кто платит репортерам, тот требует от них подать читателям материал в той интерпретации, какая нужна заказчикам». Полковник Антонова улыбнулась. «Браво, Ваше Величество, отлично сказано. Тем более, что вы сами обо всем этом догадались. Поэтому вам необходима грамотная информационно-пропагандистская кампания». «И это тоже», — вздохнул молодой император. «Как я понимаю, по этому вопросу мне лучше посоветоваться с очаровательной Ириной Андреевой». «Именно с ней», — согласилась Нина Викторовна. «Да, и с Александром Васильевичем Тамбовцевым вам тоже об этом поговорить не помешает». «Но а что нам надо делать с цензурой?» «С одной стороны, она не должна держать и не пущать. А с другой стороны, нельзя, чтобы надзирающие органы были добренькими и беззубыми. Нужно принять что-то вроде закона о клевете, по которому суд наказывал бы клеветников как рублем, так и реальным лишением свободы». Великий князь Александр Михайлович хотел было что-то сказать, но император сделал ему знак помолчать и снова спросил полковника Антонову. «Нина Викторовна, а если оклеветанными оказались царственная особа или сама Российская империя как государство?» Полковник Антонова кивнула. «В случае, если клеветниками выступали российские подданные, то их, несомненно, нужно считать изменниками. То же самое должно относиться и к клевете на императора, как на главу государства. В случае же, если он будет оклеветан как частное лицо, тогда и клеветника нужно судить за клевету в отношении частного лица». «Нина Викторовна, вы и в самом деле так считаете?» – спросил император. «Да», – ответила Антонова, – «я действительно так считаю. Если, конечно, вы действительно не хотите повторять ошибки вашего несчастного брата. Государство будет стоять прочно, если в нем никто не будет путать личные интересы с государственными». «Возможно, что это действительно так», — кивнул Михаил. «Я запомню все сказанное вами, и мы обязательно вернемся к этому разговору немного позже. В ближайшее время я собираюсь провести то, что в ваше время называлось пресс-конференцией, и в процессе подготовки к ней мы еще раз все обсудим. Как вам это мое предложение?» Антонова задумалась. Если вы говорите о пресс-конференции, то при правильной подготовке к ней и умелом ее проведении она может произвести ошеломляющий эффект. В вашем времени сие мероприятие – нечто совершенно новое и не имеющее аналогов. Что же касается советов, то, как я уже говорила, о том, как все лучше сделать и как при этом себя вести, вам лучше посоветоваться с Ириной Андреевой и Александром Васильевичем Тамбовцевым. «Отлично», – сказал Михаил. «Но сейчас я хочу поговорить с вами о другом». «Сандро», – император снова обратился к великому князю Александру Михайловичу. «С сегодняшнего дня ты становишься председателем правительства Российской империи. Работы у нас будет так много, что ее надо будет делить не на двоих, а на пятерых. Кроме того, Сандро, постарайся поскорее определить, кто из министров тебе будет нужен, а с кем лучше попрощаться, вежливо или не очень». «Наибольшее беспокойство среди подчиненных тебе министерств у меня вызывает Министерство финансов. Пусть Витте и прячется от нас в Америке, но его дух витает среди стен здания на мойке, где он так долго властвовал. Придуманные им кредиты на плавание и вооруженный резерв чуть было не довели наш флот до поражения в войне с японцами». Михаил скрипнул от злости зубами. «У меня огромное желание взыскать лично с господ Каковцева и Плеске стоимость ремонта Цесаревича, Ритвизана, Паллады, Варяга, а также пожизненное вспомоществование семьям погибших моряков. Удерживает меня от этого шага только то, что господин Плеске доживает последние дни, а господин Каковцев находится под подозрением в причастности к заговору, в результате которого был убит мой брат. Большее деяние всегда поглощает меньшее, так что не будем торопиться. Хотя я слышал, что господин Каковцев хороший специалист в области финансов. Посмотрим, что покажет следствие. Если виновен, накажем. Если нет, найдем для него другую работу. И еще, я хочу приказать отлить большими буквами в бронзе и укрепить на фасаде здания Министерства финансов доску, на которой будет запечатлена известная народная мудрость «Скупой платит дважды». Император вздохнул. «Но это, конечно, пока не самое важное. Хотя стоит сделать из всего произошедшего определенные выводы. Недопустимо, когда государством управляет бухгалтер. А при Витте так оно и было. Мой несчастный брат фактически самоустранился от решения важнейших вопросов, передав их на откуп случайным людям. При мне такого не будет. Так что, Сандро, предварительный доклад по новому кабинету министров я жду от тебя сразу после Пасхи. Ну, скажем, в среду с утра. Сразу скажу, экзаменовать тебя я буду не один, так что продумай все до мелочей». Михаил посмотрел на полковника Антонову. «Теперь давайте решим вопрос с вами, уважаемая Нина Викторовна. Я знаю, что в вашем времени вы полковник службы внешней разведки. За заслуги, оказанные Российской империи в ходе расследования заговора против моего брата, спасения жизни моей матушки, подавления мятежа, я хочу поздравить вас с новым чином, сделав вас, Нина Викторовна, свитой Его Величества генерал-майором. Также вы награждаетесь орденом Белого Орла с мечами. Скажу, что это один из высших орденов Российской империи, и им награждаются чины не ниже 4-го класса табели о рангах. И не зря девиз этого ордена «Profide Regge et Legge» – «За веру, царя и закон». Император открыл секретер и достал оттуда коробочку со знаком ордена, звезды и ленту ордена. «Вот, вручаю вам заслуженную награду. Прошу простить, что награждаю, так сказать, кулуарно, не в торжественной обстановке. Да, и еще. С завтрашнего дня я предлагаю вам приступить к выполнению обязанностей начальника моей личной канцелярии. Я рассчитываю, что вы поможете мне разобраться в тех людях, которые окружали моего брата. Умных и полезных надо оставить, заслуженных, но ветхих годами и хворых, от которых уже мало пользы, но которых не следует обижать, отправить с почетом в отставку. Ну а нечистых на руку и мздоимцев выгнать вон. Я думаю, что вы меня поняли. Не спеша, но и излишне не мешкая, мы должны будем определить каждому государственному сановнику такое место, на котором он сможет принести максимум пользы и минимум вреда. Что же касается ваших товарищей, а также сотрудников департамента полиции и жандармского управления, которые вместе с вами, Нина Викторовна, активно приняли участие в событиях 3-1 марта, я попрошу вас и господина фон Плеве подготовить списки для их награждения. Не будут забыты капитан Тамбовцев, советы которого в те трагические дни оказались просто бесценными, а также мадмуазель Андреева, поручик Бесоев и даже бывший смутьян и революционер Иосиф Джугашвили, которые рисковали жизнью во время их зарубежного вояжа. Михаил перевел дух и улыбнулся. «Теперь, господа, последний и тоже очень важный вопрос. Но сначала, Нина Викторовна, я хочу спросить вас. Вы православная?» «Да, Ваше Величество», — сказала Антонова, — «хотя в церкви случается бывать не так часто». Молодой император облегченно вздохнул. «Тогда я и моя невеста Масака просим вас стать ее восприемницей, ну, в общем, крестной матерью, а тебя, Сандро, соответственно, крестным отцом. Крещение состоится в соборе Спаса Нерукотворного образа Зимнего дворца в среду, марта 31 числа сего года. Учитывая, что в стране еще не закончился траур по моему бедному брату, все пройдет скромно, в присутствии лишь самых близких. На этом, господа, я бы хотел с вами попрощаться. Всего вам доброго». 5 апреля, 23 марта 1904 года, около полуночи. Санкт-Петербург, Аничков дворец. Покои вдовствующей императрицы, император Михаил II и вдовствующая императрица Мария Федоровна. Мать всхлипывала, прижавшись к груди своего младшего сына. Умная и гордая женщина, за свой твердый характер, прозванная современниками «гневной», впервые со дня смерти мужа почувствовала, что в доме Романовых появился настоящий мужчина, хозяин, и она снова может побыть обыкновенной, слабой женщиной. Николай, несмотря на свое старшинство, на роль такого хозяина не годился. Но не его это было, не его. Теперь у погибшего императора Николая остались четыре дочери-сироты с ядом гемофилии в крови, поврежденная рассудком вдова, для которой Ники только недавно вышел и сейчас вот-вот вернется, а также огромная страна, которую, пока это еще не поздно, надо было разворачивать на новый курс. Вдовствующая императрица оплакивала сиротство внучек и безумие невестки, а также то, что ее младшему сыну предстоит каторжный труд во имя России. Выплакавшись, Мария Федоровна успокоилась и вытерла кружевным платочком глаза. «Ты повзрослел, Мишкин», — сказала она, еще раз оглядывая императора с ног до головы. «Мне много об этом говорили, а я не верила. Скажи мне, своей матери, что же будет дальше?» «Думаю, что все будет хорошо, мама», — сказал император, опускаясь в кресло. «Извини, я очень устал сегодня, и нога все еще побаливает. А теперь о нашем будущем. У нас есть шанс суметь решить все наши проблемы и сохранить в целостности и страну, и династию. Жить, правда, придется скромнее и трудиться, как говорил мой прадед император Николай I, подобно рабам на галерах. Но нам к скромности не привыкать, правда ведь? Да и к трудам тоже. Я ведь рассчитываю не только на себя, Сандро и наших помощников из будущего, но и на свою мать, в прошлом датскую принцессу Дагмар, умницу и красавицу». «Мишкин», — улыбнулась Мария Федоровна, садясь в соседнее кресло, — «а ты, оказывается, научился говорить умные комплименты дамам». «Мама», — с легким поклоном ответил император, — «это не комплимент, а всего лишь констатация факта. Я представляю, как вас всех шокировала моя предстоящая женитьба на японской принцессе. Но я ценю, что не услышал от тебя ни слова против. Масака Мария совсем еще наивная девочка, к тому же попавшая в чужую для себя страну. И по отношению к ней я во многом чувствую себя не столько женихом, сколько старшим братом». «Мишкин», — задумчиво сказала вдовствующая императрица, — «а так ли уж нужна была тебе эта женитьба на японской принцессе?» «Нужна, мама. Очень нужна», — ответил Михаил. «В европейских королевских домах давно нарушен запрет жениться и выходить замуж за родственников, и там сейчас сплошь и рядом сочетаются браками с кузинами. Мой дедушка и твой отец, король датский Кристиан IX, не зря имел прозвище европейского тестя. Кровь Глюксбургов течет в жилах у большинства монархов Европы. Да и другие наши предки, начиная с Петра Великого, брали в жены исключительно европейских принцесс, а великих княжон выдавали замуж за иностранцев. Все это ведет к вырождению. Мама, обрати внимание, сколько среди европейских монархов и их наследников больных и умственно неполноценных. Я хочу, чтобы мои дети были умные и здоровые. Так что, мама, женясь на Масака, я, с одной стороны, с точностью исполняю букву всех имеющихся на этот счет статей закона о престонаследии, а с другой стороны, Я буду думать над разумным изменением правил, чтобы потом моим потомкам не пришлось искать себе законную пару среди балерин и купчих». «Ох, Мишкин!» – тяжело вздохнула Мария Федоровна. «Неужели все так безнадежно?» «Не знаю, мама», – пожал плечами император. «Но посоветовавшись со знающими людьми, я склонен считать, что деградация европейских монархий и переход ко всякого рода демократиям имеет в основном причиной именно биологическое вырождение правящих классов, погрязших в лени и разврате. Нам тоже надо будет что-то делать с нашим дворянством, подавляющее большинство которого, в принципе, не желает служить или заниматься чем-либо полезным. Это опасно. Мне очень этого не хочется, но похоже, что, исходя из государственных интересов, придется превратить всех дворян-бездельников в мещан. Конечно, сделать такое можно будет только тогда, когда власть моя укрепится, а из всех преданнослужащих будет создана опора трону. Но сделать это надо будет обязательно». «Это же жестоко, Мишкин», — укоризненно сказала Мария Федоровна. «Эти люди не сделали тебе ничего плохого». «Ну и хорошего тоже ничего не сделали», — парировал император. «Россия не может быстро развиваться и при этом кормить 2 миллиона бездельников. Ревизия положения дел в дворянском банке — это будет одно из первоочередных моих поручений, данных Сандро. Кто, кому и сколько должен, какое имущество в залоге и какова платежеспособность заемщика». «И все это раздельно, по состоящим или состоявшим на государственной службе и бездельникам, словно мотыльки, порхавшими между Ниццами и Баден-Баденами. За все надо платить, мама». «Не знаю», — печально вздохнула вдовствующая императрица. «Наверное, ты прав. Но это значит, что придется резать по-живому». «Хирург, мама, бывает, что тоже режет по-живому», — ответил император. «Но тем самым он спасает жизнь больного. Если он бессилен или не успел, то вслед за ним приходит патологоанатом, который начинает резать уже по-мертвому, составляя посмертный эпикриз». «Я видел такую бумажку, объясняющую причины гибели Российской империи, и в этот раз всеми силами хочу избежать летального исхода. Добрый Ники тогда и сам с семьей погиб, и 20 миллионов его подданных отправились вслед за ним на тот свет. Ты меня понимаешь, мама?» «Да, Мишкин, понимаю», — ответила Мария Федоровна. «В случае крайней необходимости император должен проявлять твердость, жертвуя частным ради блага России и ее народа. Сын мой, знай, что ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь». «Я знал, что ты меня поддержишь, мама», — ответил Михаил. «И еще. Унаследовав от Ники императорский трон, я не отказался от этого брака. И на это есть вторая политическая причина. Было бы крайне полезно через соплеменников моей будущей жены привить нашему служилому сословию хотя бы частичку самурайского духа, когда долг тяжелее горы, а смерть легче перышка. Слепой фатализм нам, конечно, противен, но вызывает уважение то, как японские моряки шли на бой против кораблей демонов с заранее предсказуемым результатом. По мирному договору Япония лишена права содержать военный флот и значительную сухопутную армию. После моей свадьбы я планирую пригласить всех желающих соотечественников моей будущей супруги на русскую службу с сохранением чина и без ограничений в карьере. Учитывая разницу в численности русского и японского населения, наше служилое дворянство растворит в себе самураев не больше, чем за 2-3 поколения. Нам нужны эти люди, их упрямство и трудолюбие, способность жить и творить перед лицом безжалостных стихий, их отвага и чувство долга. Обращение в православие смягчит эти качества, избавит от ненужной жестокости, после чего все мы станем еще сильнее. «Наверное, ты прав, Мишкин», — немного помолчав, сказала Мария Федоровна. «Но чем я тебе могу помочь?» «Мама», — сказал император, — «я попрошу тебя отнестись к Масако как к родной дочери. Девочке надо дать возможность как можно быстрее освоиться в русской среде. А еще я рассчитываю на твою помощь в деле налаживания неформальных контактов с Данией. Да, именно так. Это дело воистину государственной важности. Я не зря предупреждал, что наш союз с Германией может оказаться недолговечным. Мы должны всегда помнить о том, что могут дружить люди, но не государство. Тут свои правила игры. Но для тебя я скажу следующее. Постарайся конфиденциально сообщить своему отцу, а моему деду, королю Дании, что в случае возможного германо-датского конфликта я, твой сын, поддержу не союзную нам сейчас Германию, а родину моей матушки. Для успешного противостояния любому вторжению, будь то нападение британского флота или агрессия со стороны южного соседа, мы должны помочь нашим датским родственникам удержать под своим контролем хотя бы остров Зеландия, включая и столицу королевства. А для этого нам необходимо получить землю под базы и береговые батареи. Все должно быть оговорено тайно, так, чтобы об этом знали лишь особо доверенные нам лица. Ты справишься, мама, с этим? Ведь дело сие, как говорит наш новый знакомый господин Ульянов, архинужное и архиважное. Да, Мишкин, кивнула Мария Федоровна, я справлюсь. Ну вот и хорошо, сказал император. Я на тебя надеюсь, мама. Ты у меня самая лучшая и самая умная на свете. «Спасибо на добром слове, сынок», — кивнула вдовствующая императрица, и в уголке ее глаз что-то блеснуло. «Всегда буду счастлив порадовать тебя, мама», — сказал Михаил, вставая. «Позвольте пожелать вам, ваше величество, спокойной ночи и разрешите откланяться. Уже поздно, а завтра у меня будет еще один тяжелый день». 6 апреля, 24 марта 1904 года. Утро. Санкт-Петербург. Новая Голландия. Главное управление государственной безопасности. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Доброе утро, Владимир Ильич. Я пожал руку несостоявшемуся вождю мирового пролетариата. Как вам спалось на новом месте? Неплохо, неплохо, потер руки Ильич. У вас тут неплохие апартаменты, ничуть не хуже европейских гостиниц. Дело в том, что когда Новую Голландию готовили к размещению нашего ведомства, с господами Плеве и Ширинкиным заранее было оговорено, что в ней будут предусмотрены места для проживания на территории острова особо охраняемых персон, при этом не являющихся арестантами. Разной степени комфортности камеры для таких клиентов, как Азев, Гапон и Лопухин, располагаются в подвале и полуподвале. А на верхних этажах находятся кабинеты сотрудников ведомства и квартиры особо охраняемых персон. Именно там во время мятежа укрывалась великая княгиня Ксения Александровна с детьми. И именно там, помимо Ульяновых, квартировали сейчас полковник Зубатов, инженер Тринклер, Иосиф Джугашвили и прочие, как говорят в таких случаях, официальные лица. «Очень приятно это слышать, Владимир Ильич», — сказал я. «Должен заметить, что во время мятежа в ваших нынешних комнатах проживали старшие сыновья великого князя Александра Михайловича. Так что делайте выводы». «Неужели?» – живо переспросил Владимир Ильич, оглядываясь в моем кабинете, и тут же резко сменил тему. «А у вас тут необычно. Приходилось в бытность мою помощником присяжного поверенного бывать в разного рода полицейских и судейских присутственных местах». «Так мы же, Владимир Ильич», – улыбнулся я, – «ни то и ни другое. Ни к обычной полиции, ни к суду мы никакого отношения не имеем. Тем более, что иные времена, иные вкусы». Наша задача не схватить и покарать преступника, а предотвратить преступление, заранее направив нужного человека на путь истины. Мы, можно сказать, не лечим болезнь, а предотвращаем ее. При этих словах Владимир Ильич неожиданно помрачнел. «Да-с, Александр Васильевич, — сказал он, — как жаль, что вы не явились к нам 18 лет назад. Тогда бы мой старший брат, скорее всего, остался жив». Вчера сама вдовствующая императрица сказала мне, что в его деле, несомненно, наличествовала провокация полиции. А я ведь помню, что тем делом занимался лично господин Дурново. «Разумеется», — ответил я, — «смерть Александра Ильича и его товарищей не принесла никому пользы. Насчет провокации не знаю, в том следствии я не участвовал. Но, скорее всего, Мария Федоровна знала, что говорила. Что же касается господина Дурново, то тогда он действовал в меру своего разумения и согласно общепринятым понятиям. К тому же здесь немало потрудился тогдашний министр внутренних дел граф Толстой. Что же касается господина Дурново, то сегодня он нужен нам для того, чтобы не произошло более тяжкое преступление – война между Россией и Германией. Если вы действительно хотите добра русскому народу, то ради этой цели должны простить Петру Николаевичу смерть своего брата. «Даже так?» — сказал Ильич. «Ну что ж, если кровопролитие, которое вы собираетесь предотвратить с помощью господина Дурново, как я понимаю, вполне реально...» «Более чем реально», — сказал я. «Да и, как вы правильно заметили, изменить уже содеянное мы не можем. Можно лишь помочь человеку искупить старый грех, пусть он об этом даже и не подозревает». «Занятно», — с иронией сказал Ильич. «Александр Васильевич, «А у вас голова по утрам не кружится от такого могущества?» «Нет, не кружится», — ответил я. И сияния над головой не замечал, как и чесотки в лопатках от прорезающихся крыльев. Тем более, что могущества никакого особого и нет. Зато есть ответственность за все, что было, за то, что будет или могло быть. «Хорошо, Александр Васильевич», — вскинул голову Ильич. «Давайте закончим этот разговор, тем более, что я уже дал обещание с вами сотрудничать. Но сперва позвольте мне задать вам всего лишь один вопрос». «Ради Бога», — сказал я, — «я готов ответить на любой ваш вопрос, который вы мне зададите». Ильич снова ехидно прищурился. «Александр Васильевич, ведь если господин Дурново с вашей помощью сумеет предотвратить войну с Германией и союзной с ней Австро-Венгрией, то никогда не произойдет та самая Октябрьская социалистическая революция, а партия большевиков не придет к власти. Так почему же я вам должен помогать?» «Владимир Ильич», — ответил я, уже несколько выходя из себя, — «революция-то была достаточно случайной. Существовало несколько моментов, когда все висело на волоске. Играть в игры с такими малыми шансами на победу и с таким риском потерять все — это, извините, не по мне. К тому же победа большевиков была не настолько уж и бесспорна, ибо по окончании гражданской войны, которая началась сразу же после той революции, партия большевиков в очередной раз раскололась на сталинистов и троцкистов, и первые уничтожили вторых. Как реально такое происходит, вы должны знать, вспомнив историю Великой Французской революции». «Троцкисты и сталинисты?» – удивленно поднял брови Ильич. «Сталинисты, как я полагаю, это по будущему псевдониму товарища Кобы, нашего общего знакомого, Иосифа Джугашвили. А вот кто такие троцкисты?» «Фракция будет названа по псевдониму их вождя», — сказал я, «сторонника мировой революции Льва Троцкого. Вам этот человек известен под фамилией Бронштейн». «Как же», — сказал Ильич, — «припоминаю такого. Да, кстати, я ведь тоже сторонник мировой революции». «Думаю, что скоро вы перестанете быть сторонником этой химеры», — сказал я. «Это миф, морок, тот самый горизонт, который недостижим. Как только европейские империалисты почуют угрозу своим жизненным интересам, они совсем незначительно поделятся с европейским же рабочим классом результатами своего колониального грабежа, чем купят своих пролетариев с потрохами. Точно так же, между прочим, как результатами грабежа делились со своим пролетариатом их далекие древнеримские предшественники». Дадут народу хлеба и зрелищ, а уж те в долгу не останутся, все слопают. Ведь в сознание белого европейца, независимо от его имущественного положения, легко внедряется идея о его расовом превосходстве над негром, китайцем, индусом, турком или латиноамериканцем. Решала же всерьез протестантская церковь такой вот животрепещущий вопрос. Американские индейцы, они вообще люди или нет? Так что, продолжил я развивать свою мысль, пролетарская солидарность работает у европейских пролетариев только на голодный желудок. Получив же свою долю от колониального грабежа, германские, французские, британские и американские рабочие тут же забудут об этой самой солидарности и будут поддерживать свои буржуазные правительства. Для нас же, русских, положение выглядит совсем по-иному. Мы все народы воспринимаем равными себе, и там, где русский решает, кому и как жить, все будет строиться на равных основаниях, независимо от национальности. Для большинства нашего народа неприемлем въезд в рай на чужом горбу, если вам будет угодно такая аналогия. Поэтому мы единственные, кто всерьез пытался построить социализм, причем строили его не только для себя, но и для разного рода братьев наших меньших, свесивших ножки и ехавших в счастливое будущее, сидя на нашей шее. На этой самой интернациональной помощи мы, Владимир Ильич, и надорвались. Себе чуть-чуть, а трудящимся Африке и Азии, избравшим некапиталистический путь развития, щедрой рукой помощь в строительстве нового общества. А те потом нам за это кусок дерьма в кулечке. Расстегнув нагрудный карман куртки, я вытащил из него свой партбилет и протянул их Ульянову Ленину. «Вот, Владимир Ильич, полюбуйтесь, ношу с собой как память о тех великих и прекрасных временах». «Что это?» – спросил Ильич, протягивая мне руку. Видимо, желая подержать этот раритет из будущего и поближе познакомиться с ним. «Это партбилет», — сказал я. «Документ, удостоверяющий мою принадлежность к Коммунистической партии Советского Союза, вашей партии, товарищ Ленин, выдан 17 апреля 1984 года. Недействителен из-за распуска партии и в связи с распадом Советского Союза после августа 1991 года. Не взяв штурмом высоты коммунизма, мы откатились обратно в капитализм. Попав сюда, мы решили, что пойдем иным путем. Ленин осторожно, словно сапер, не разорвавшуюся гранату, взял из моих рук красную книжицу с надписью «Коммунистическая партия Советского Союза» на обложке. На внутренней стороне он увидел свой профиль и поморщился. Потом Ильич полистал партбилет, прочел записи, сделанные в нем каллиграфическим почерком. Также осторожно он закрыл его и вернул мне. Было видно, что в мозгу этого весьма неглупого человека происходит какая-то сложная работа, по своей важности, сравнимая разве что с процедурой запуска атомного реактора. «Да, товарищ Тамбовцев», — сказал Ильич после некоторого молчания, — «я и не думал, что вы лично были свидетелем всему тому, о чем рассказываете». «О нет», — сказал я, — «не всему я был свидетелем, не такой уж я и старый. А застал я только конец коммунистической партии, когда разница в положении советского трудящегося и сытого европейского рабочего класса при развитом империализме стала совсем уж неприличной». «Сдайтесь», — кричали нам, — «прекратите ваш дурацкий эксперимент, и у вас все тоже будет так же хорошо и сыто, как у нас». «Разумеется, вас обманули?» — сухо поинтересовался Ленин. «Разумеется», — подтвердил я, — «обманули». Но разве объяснишь это голодным людям, выстаивающим длиннющие очереди, чтобы купить себе обыкновенной колбасы или килик в томате? Потом новое правительство уже буржуазной России прощало многомиллиардные долги так называемым развивающимся странам. Впрочем, они реально их и так никогда не смогли бы оплатить. И это при том, что самой России никто и не собирался прощать ни одного цента долга. «Да, невеселая история», — задумчиво сказал Ильич и добавил. «А теперь, как я понимаю, вы решили строить социализм с царским лицом. Увидели, так сказать, единственный выход». Своим фирменным жестом, заложив большие пальцы за проймы жилета, Ленин задумчиво прошелся по кабинету взад-вперед. Мысль эта захватила его целиком, кипела и требовала выхода в работу. «С предыдущим хозяином земли русской у вас вряд ли что-нибудь получилось бы», сказал он таким тоном, каким врач объясняет пациенту, когда тот должен помереть и почему. «Не наш это был человек, совершенно не наш. И изменить его вы вряд ли могли. Уж мне ли было не знать, нечему там было меняться». «Да», — подтвердил я. «Николаем Александровичем мы, скорее, грамотно манипулировали, подавая ему абсолютно правдивую информацию в точно рассчитанные моменты для получения нужной нам реакции. Но его смерти мы не желали. Скорее, он сам подставился под террористов, видя, что становится тормозом и угрозой для России, которую он все же по-своему любил. Может быть, вы не в курсе, но ранее он уже несколько раз пытался соскочить с государственной колесницы, и останавливала его лишь неоднозначность этого решения и боязнь смуты. А тут смерть от рук убийц смыла все грехи и сделала императора Николая мучеником. Примерно так же поступил и его дед, который словно сам напрашивался на смерть от бомб первомартовцев, нарушив все существующие правила поведения охраняемого лица при теракте. «Да?» – изумился Ильич. «Это неожиданный поворот. А я и не знал. В европейских газетах о деталях покушения писали мало. Но все же с ним у вас шансов не было совсем. Разве если бы вы действительно нашли способ, при котором Николай смог бы незаметно уйти в тень? С новым же хозяином, я думаю, вполне можно попробовать. Да, вполне. В нем очень сильно ощущается ваше влияние. И не зная о том, кто этот человек, можно легко решить, что он один из вас. Есть в нем что-то такое, революционное». Ленин снова и снова измерял шагами кабинет из конца в конец. «Я думаю, что можно попробовать», — наконец сказал он. «Начать надо будет с теоретического обоснования. Без теории мы с вами будем просто слепы. Кроме того, нужно будет посмотреть, кто из товарищей найдет в себе силы перейти на нашу сторону, а кто станет непримиримым врагом. И все же европейский пролетариат — это такая большая сила. Не хотелось бы нам ограничиваться пределами Российской империи». «Для европейского пролетариата и прогрессивной интеллигенции, — сказал я, — мы должны предложить два выхода. Первый и основной — это переехать в Россию и вместе с нами, под руководством императора Михаила II, строить самое справедливое государство на Земле. Второй путь, по которому мы должны идти без особого фанатизма, — это организация в европейских странах демонстраций, поддержка непримиримых профсоюзов и подготовка восстания пролетариата. Вряд ли у нас что-либо из этого получится, но простой народ должен знать, что мы за него, что поможет нам в случае войны. Ибо что русскому плохо, то немцу смерть. Но самым главным для нас, закончил я свою мысль, должна стать сама Россия и ее народ. ибо преимущества социалистического способа хозяйствования бесспорны. Человеческие и природные ресурсы, имеющиеся на территории 1/6 части суши, огромны. И опираясь на эту экономическую мощь, наша армия и флот однажды вышибут из-под европейских империалистов их колониальные подпорки. И тогда мы посмотрим, кто кого будет соблазнять куском колбасы. На сей оптимистической ноте моя встреча с Владимиром Ильичем Ульяновым-Лениным была завершена. Он пошел писать теоретическое обоснование в нашу ведомственную библиотеку, где, в числе прочего, имелась и литература из будущего. А я продолжил свою текущую борьбу с врагами России. Со дня на день, или даже с минуты на минуту, в нашем подвале ожидалось пополнение. В Стокгольме сотрудники русской военной разведки, которым были приданы несколько наших специалистов, сумели отловить знаменитого полковника Акаши, военного атташе Японии в Шведском королевстве, продолжившего тайную борьбу и после капитуляции Японии. Теперь доставка полковника в наше распоряжение зависела лишь от ледовой обстановки в Ботаническом заливе, что, естественно, было лишь делом времени. Весьма недолгого времени. Получив в руки полковника, мы сможем начать потрошить основных фигурантов, после чего в наших руках окажется фактически вся информация об убийстве Николая II и попытке государственного переворота. 6 апреля, 24 марта 1904 года. Полдень. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Малахитовая гостиная. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, принцесса Масака и епископ Николай. Вдовствующая императрица Мария Федоровна сидела на золоченой софе, обитой малиновым бархатом, и задумчиво смотрела в окно, выходящее на Неву. Лед еще был крепок, хотя днем на улице уже пригревало не по-зимнему. Императрица размышляла о своей судьбе, богатой на события, как приятные, так и не очень. Совсем недавно страшная смерть настигла ее старшего сына Ники. Произошло это среди бела дня, в самом центре столицы Российской империи. А вот младший сын, ее любимый Мишкин, отправившись на войну, побывал в бою, был ранен, но живой вернулся домой. Да не один вернулся, а с невестой. Все российские императоры женились на представительницах иностранных королевских домов. Самодержец не должен жениться на своих подданных, не раз говаривал суровый император Николай I. Его сын, тесть Марии Федоровны, император Александр II, вздумал нарушить завет отца и после смерти своей супруги сочетался браком с княгиней Екатериной Долгорукой. У Романовых существовало поверье – долгорукие несут смерть в их семью. Так и случилось. Императора убили бомбисты-нигилисты. А вот ее Мишкин смог удивить всех. Он привез с войны необычную невесту. Нельзя сказать, что она была не ровня Романовым. Японская императорская фамилия считалась одной из самых древних правящих династий мира. Правда, принцесса Масака не была православной, но это было дело вполне поправимым. Достаточно невесте сына было принять таинство крещения, и последнее препятствие к ее браку снималось. Ну а то, что она лицом оказалась не совсем похожей на белолицых и белокурых германских принцесс, так это совсем даже и неплохо. Говоря по чести, Мария Федоровна продолжала с неприязнью относиться к этим надменным германцам, которые так подло обошлись с ее родной Данией, отобрав у королевства треть территории. Об этом принцесса Дагмара, даже став императрицей Марии Федоровной, никогда не забывала. Правда, сейчас, по воле политиков, Россия и Германия оказались связанными с союзным договором, к которому, кстати, примкнула и Дания. Но политика политикой, а чувства чувствами. Мария Федоровна умела, когда это было необходимо, улыбаться своим врагам, даже если ей совсем этого не хотелось. А сейчас вдовствующая императрица ожидала свою будущую невестку. Масака должна была прийти в Малахитовую гостиную в сопровождении епископа Николая, который был одновременно и ее законоучителем, знакомившим японскую принцессу с основами христианства, и наставником, рассказывающим будущей супруге русского императора о стране, в которой ей предстоит жить. Ну и еще переводчиком. Впрочем, Масака трудолюбиво и упорно, как могут делать только японцы, учила русский язык и уже смешно произносила своим тоненьким голоском простейшие фразы, часто заменяя звук «л» на звук «р». Но принцесса старалась, да и учитель у нее был опытный. И потому она уже немного понимала то, о чем ей говорили. Мария Федоровна усмехнулась. Она вспомнила, что капитан Тамбовцев по секрету рассказывал ей о судьбе принцессы Масака в их времени. Принцесса вышла в 1908 году замуж за принца Цунухиса Такеда. У нее родился сын и дочь. Так вот, дочь Масака, принцесса Аяка, впоследствии приняла христианство и стала принцессой Марией. Вот так-то, от судьбы не уйдешь. Вдовствующая императрица, задумавшись, не заметила, как в малахитовую гостиную вошли Масака и епископ Николай. Принцесса, увидев мать ее будущего мужа, почтительно поклонилась. Мария Федоровна, быстро поднявшись с софы, подошла к Масака и поздоровалась с ней и епископом. «День добрый, Ваше Величество», — ответила принцесса, смущенно опуская глаза. «Как ты себя чувствуешь, дитя мое?» — ласково спросила Мария Федоровна у Масака, с трудом удерживаясь, чтобы не погладить по голове эту юную девушку, которую волею политиков судьба забросила на другой конец света. «Спасибо, хорошо, Ваше Величество», — ответила Масака, подняв голову и с робостью заглядывая в глаза императрицы. У Марии Федоровны сжалось сердце от жалости и нежности. Ей показалось, что с такой женой ее Мишкину будет хорошо. Она не знала, полюбит ли ее сын эту нежную и робкую девушку, как полюбил ее когда-то могучий и суровый супруг, великий князь, а потом император Александр III. Ей очень захотелось, чтобы все было именно так. Вдовствующая императрица пригласила принцессу присесть на софу рядом с ней, придвинула стул епископу Николаю и неожиданно для себя стала рассказывать будущей невестке о том, что ей пришлось пережить, прежде чем она стала женой российского императора. О том, как юная датская принцесса Дагмара сначала была невестой цесаревича Николая, старшего сына императора Александра II. Милого Никсу, так называла его юная датская принцесса, невежественные европейские доктора загнали в могилу, леча его варварскими методами закаливания. Они заставляли больного молодого человека купаться в холодном Балтийском море, невзирая на то, что лето 1864 года было совсем не жарким. Мария Федоровна вспомнила, как она чуть не упала в обморок, когда в апреле 1865 года увидела в Ницце своего жениха. Это был скелет, обтянутый кожей. Он вскоре умер, до последней минуты не выпуская из своих рук руку невесты, которой так и не суждено было стать его женой. Рядом с ней все это время был брат Николая, Александр. Он-то и стал через год ее супругом, ибо умирающий сам вложил руку невесты в руку младшего брата, попросив позаботиться о бедной девушке. И с Александром Дагмара, ставшая после обряда миропомазания Марией Федоровной, была счастлива в браке до самой кончины императора. Епископ Николай, переводивший Масака рассказ вдовствующей императрицы, после слов о смерти Александра III перекрестился, а по щеке принцессы покатились непрошенные слезы. Ей вдруг стало жалко эту пожилую и добрую женщину, мать ее будущего мужа, которая чем-то была похожа на ее собственную матушку, оставшуюся во дворце отца императора, далеко-далеко от холодного и сурового Петербурга. Мария Федоровна заметила слезы своей невестки. Она не сдержалась, обняла девушку и прижала ее к себе. «Не бойся, милая, все будет хорошо», — ласково сказала императрица Масака. «Я не дам тебя в обиду. Будешь ты с моим Мишкиным жить-поживать, да детей наживать». Масака доверчиво прижалась к императрице. Она хотела что-то ей сказать по-русски, но не нашла подходящих слов и быстро начала говорить по-японски епископу Николаю. Тот почти синхронно стал переводить. «Принцесса говорит, — сказал он, — что она будет императрицей самой любящей и послушной дочкой. Она никогда не забудет ее доброту. Масака обещает быть верной женой ее сыну и родить наследника русского престола. Россия — великая страна, а русские — замечательный и добрый народ. Никогда-никогда подданные ее отца не будут больше воевать с русскими. Вражда между Россией и Японией нужна только западным гайджинам, которые хотели заработать на этой вражде». Переводя сбивчивую речь принцессы, епископ Николай в знак одобрения кивал головой. Мария Федоровна внимательно слушала свою будущую невестку и думала, что Мишкину повезло. Эта девушка не только нежна, добра и послушна, но еще и умна. А это значит, что именно такая супруга и нужна императору России Михаилу II. Встав с софы, Мария Федоровна подошла к столу, стоящему в центре гостиной, сделанному из малахита, и взяла с него Евангелие. С ним она подошла к Масака. «Возьми это, милая», — сказала она, протягивая Евангелие девушке. «Пусть эта священная книга будет всегда с тобой». Я верю, что она поможет тебе лучше понять народ, среди которого тебе придется жить. Держи ее всегда при себе и в трудную минуту заглядывай в нее». «Ваше Преосвященство», — обратилась она к епископу Николаю, — «прошу вас помочь этой светлой душе побыстрее понять суть православия. Мне кажется, что ее уже можно считать оглашенной, и она должна все вечери бывать в дворцовой церкви, чтобы принцесса восприняла дух нашего богослужения. Я буду считать дни до того светлого дня, когда она примет таинство крещения. Ну а после обручения мы обвенчаем их. К сожалению, из-за траура по моему трагически погибшему сыну все церемонии будут скромными, без положенного в таких случаях размаха. Но даст Бог, все образуется». Мария Федоровна подошла и обняла принцессу Масака. Стала под благословение епископа Николая и, попрощавшись с ними, отправилась на половину императора. Ей надо было переговорить с сыном о его будущей семейной жизни. Манифест императора Михаила II о восшествии на престол. «Объявляем всем верным нашим подданным. Богу в неисповедимых судьбах его богоугодно было завершить славное царствование возлюбленного брата нашего мученическую кончиною, а на нас возложить священный долг самодержавного правления. Повинуясь воле провидения и закону наследия государственного, мы приняли бремя сие в страшный час всенародной скорби и ужаса пред лицом Всевышнего Бога, веруя, что, предопределив нам дело власти в столь тяжкое и многотрудное время, Он не оставит нас Своею всесильную помощью. Веруем также, что горячие молитвы благочестивого народа, во всем свете известного любовью и преданностью своим государям, привлекут благословение Божие на нас и на предлежащий нам труд правления. В Бозе почивший брат наш, прияв от Бога самодержавную власть на благо веренного ему народа, прибыл верен до смерти принятому им обету и кровью запечатлел великое свое служение. Да будет память его благословенна вовеки. Низкое и злодейское убийство русского государя посреди верного народа, готового положить за него жизнь свою, недостойными извергами из народа, есть дело страшное, позорное, омрачило всю землю нашу скорбию и ужасом. Но посреди великой нашей скорби глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений. Да ободрятся же пораженные смущением и ужасом сердца верных наших подданных, всех любящих Отечество и преданных из рода в род наследственной царской власти. Под сенью ее и в неразрывном с нею союзе земля наша переживала не раз великие смуты и приходила в силу и в славу посреди тяжких испытаний и бедствий, с верою в Бога, устрояющего судьбы ее. Посвящая себя великому нашему служению, мы призываем всех верных подданных наших служить нам и государству верой и правдой, к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений, дарованных России благодетелем ее, возлюбленным нашим братом. Дан в Санкт-Петербурге в 25-й день марта, в лето от Рождества Христова 1904-е, царствование же нашего в первое. 7 апреля, 25 марта 1904 года. Утро. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Георгиевский зал. Сегодня в Георгиевском зале Зимнего дворца было необычайно многолюдно. Новый российский самодержец, чей манифест о восшествии на престол был оглашен вчера, пожелал на следующий день выступить перед иностранными послами, а также перед корреспондентами российских и иностранных информационных агентств. Ранее подобным способом поступал лишь Папа Римский, ежегодно обращаясь к своей пастве с посланием к граду и миру. Сейчас же впервые ко всему человечеству обращалось лицо светское, тем более такое, от которого нечто подобного ожидали менее всего. Император российский Михаил II, властелин 1/6 части мира и правитель крупнейшего государства на планете. Было еще неизвестно, станет ли такой формат общения с обществом постоянным, но это мероприятие неожиданно приобрело необычайную популярность. Выслушать императора приготовился почти весь дипломатический корпус и аккредитованные в Санкт-Петербурге журналисты отечественных газет. Все происходило необычно и интригующе. Набережная Невы у входа, ведущего к Иорданской лестнице Зимнего дворца, была оцеплена полицией. Вдоль оцепления прогуливались одетые в штатское агенты охранного отделения и члены дворцовой полиции. Внимательным взором они посматривали на тех, кто был приглашен на встречу с новым императором, и старались определить, нет ли среди приглашенных лиц тех, кто принадлежал к эсеровской боевой организации. Любой, вызвавший у них подозрение, приглашался в караульную будку, установленную на набережной, где у него проверяли документы. На входе перед лестницей находилось еще одно оцепление. На этот раз здесь дежурили чины дворцовой полиции и прогуливались несколько человек в пятнистом мундире. Здесь приглашенным журналистам предлагали зарегистрироваться у стоящего за оцеплением столика и получить пропуск в Георгиевский зал, где, собственно, и должна была произойти встреча государя с дипломатами и журналистами. Приглашенный у столика называл свою фамилию и печатный орган, направивший его на пресс-конференцию. Далее, удостоверившись в том, что это именно тот человек, который значится в списке, а стоящий рядом с регистратором сотрудник охранки, знавший в лицо практически всех известных газетчиков столицы, подтверждал сей факт, начиналась выдача разового пропуска. После сверки со списками, заранее представленными в дворцовую полицию газетами и журналами, направившими своих представителей на это мероприятие, приглашенный получал пропуск. Когда прошедших такой строгий контроль накапливалось с десяток, их в сопровождении чинов дворцовой полиции вели вверх по лестнице на второй этаж, а оттуда к большому тронному залу, известному также как Георгиевскому залу Зимнего дворца. У входа в Георгиевский зал журналистов в последний раз проверяли люди в пятнистой форме со странным, попискивающим как мышка, прибором в руке, напоминающим короткое весло. Ну а далее приглашенные журналисты, а также регистрировавшиеся отдельно и вошедшие через собственный подъезд Зимнего дворца зарубежные дипломаты и представители питерского бомонда рассаживались на стульях в большом тронном зале и готовились выслушать то, что скажет новый император о задачах и целях своего правления. В последнее время Россия не раз уже шокировала своих соседей неожиданными успехами и не менее неожиданными политическими решениями. В ходе последней войны, после того, как Россия на голову разгромила Японскую империю, держава твердой ногой стала на Тихоокеанском побережье континента и готова была в любой момент начать экспансию в сторону слабого и раздираемого смутами Китая. Заключение Российской империи союза с Германией и ее разрыв с Францией раз и навсегда нарушили баланс сил в Европе, сделав абсолютно бессмысленной уже созревшую британскую комбинацию с созданием сердечного согласия. Этот договор должны были подписать еще 3 дня назад, но пока ни из Лондона, ни из Парижа известия об этом не поступали. Стороны, как говорится, потеряли интерес к этому союзу, и теперь лишь резкое изменение российской внутриполитической ситуации могло активизировать франко-британскую связь. Вся Европа, кроме участвовавших в сговоре с Россией, Германией, Данией и Швецией, находились в ужасе от всего происходящего. Как и во времена падения Рима, рушились основы мира. Несметные армии варваров были готовы победоносно маршировать по всей Европе. Время, на которое было назначено начало пресс-конференции, уже прошло. Собравшиеся стали переглядываться и шепотом обсуждать причину неожиданной задержки. Но тут открылась дверь слева от возвышения, на котором стоял трон, и в зал вошел пожилой человек среднего роста с короткой седой бородкой. По залу пронесся гул. Многие узнали в этом человеке одного из таинственных гостей императора, капитана Тамбовцева. Судя по всему, этот неизвестно откуда взявшийся человек был в фаворе у нового монарха. «Господа», — обратился он к собравшимся в зале, — «я назначен государем вести пресс-конференцию. Хочу сообщить, что их императорское величество будет здесь через несколько минут. А пока я посоветовал бы господам-журналистам еще раз продумать те вопросы, которые будут заданными ими государю после его выступления. Прошу учесть, что очередность и продолжительность обращения к их величеству определять буду я». Зал снова загудел, но в этот момент дверь распахнулась, и в большой тронный зал вошел сам император Михаил II. Все присутствующие дружно встали, приветствуя российского самодержца. Слегка прихрамывая, он подошел к небольшой импровизированной трибуне, стоявшей неподалеку от тронного возвышения. Государь был одет в черный мундир с полковничьими погонами. В вырезе куртки просвечивала простая матросская тельняшка, а на груди мундира белел крест ордена святого великомученика и победоносца Георгия IV класса. Внешний вид нового императора говорил о том, что основой его правления будет сила, простота и целесообразность. «Дамы и господа», — негромко сказал он, — «я никогда ранее не предполагал, что когда-нибудь стану императором. Скажу больше, я никогда не имел такого желания. Но злодейское убийство моего старшего брата не оставило мне никакого выбора. Мой брат, император Николай II, погиб как солдат на боевом посту. Я попрошу всех присутствующих встать и почтить минутой молчания его память, а также память всех тех, кто в тот страшный день принял мученическую смерть от руки злодеев. Царствие им небесное и вечная память». Сдернув с головы черный берет, император перекрестился, внимательно наблюдая за тем, как встают сановники, послы и даже известные своими либеральными взглядами журналисты. Тем более, что новый император очень демократично, одной фразой, объединил своего брата Николая, казаков конвоя и просто случайных горожан, погибших во время покушения на Большой Морской. Когда истекло положенное время, император жестом показал своим гостям, что они могут садиться. В этот момент он как бы увидел весь зал целиком, почувствовал его наэлектризованность противоречивыми эмоциями, исходящими от послов, сановников и журналистов. Вытянув паузу, положенную в такой драматический момент, император продолжил. «Государство в моем лице, — сказал он, — не оставит своим вниманием вдов и сирот погибших, неважно, находились ли они на государственной службе или просто оказались случайными прохожими в момент цареубийства. Всем семьям, сообразно статусу погибших, будет выплачена денежная компенсация и назначены пенсии по утрате кормильца. Также я могу сообщить, что государство строго накажет участников, организаторов и подстрекателей цареубийства. Если станет известно, что люди скрываются в аду, то офицеры ГУГБ и департамента полиции нырнут туда, чтобы извлечь из пекла негодяев и предать их справедливому земному суду. Да будет так». Император перевел дух и посмотрел на притихший зал. Было слышно, как журналисты скрипят карандашами, стенографируя речь самодержца. Сейчас устами Михаила II говорила сама история. «Соплеменники моей будущей супруги, — продолжил император, — говорят, что долг тяжелее горы, а смерть легче перышка. Нам чужд такой фатализм, но мы, Романовы, тоже хорошо знаем, что такое долг. Привести Россию к величию и процветанию — это и есть мой долг перед памятью моего брата, моего отца, моего деда, моего прадеда, перед памятью всех моих предков, включая и первого царя московского Михаила Романова, в честь которого я был назван. Это мой долг перед моими подданными, перед всеми сословиями. Ибо монарх — это человек, наделенный властью свыше, и он должен быть своим подданным любящим отцом. Как отец опекает своих детей, обеспечивая их всем необходимым, так и государство должно заботиться об образовании, здоровье и благосостоянии всех его подданных. Самой бедной и самой обездоленной частью нашего общества является крестьянство. 8 из 10 крестьянских семейств едва-едва находят себе средства к существованию, что подрывает основы существования самой Российской империи, так как крестьянство – это подавляющая часть ее населения. Голодный и нищий мужик никогда не сможет накормить городского обывателя, а значит вскоре, по причине роста населения, мы превратимся из нетто-производителя в нетто-потребителя продовольствия. Причин тут две. Хроническое малоземелье в центральных губерниях и крайне отсталые методы ведения сельского хозяйства. Первую проблему мы собираемся решать с помощью переселения крестьян на пустующие земли Сибири, Туркестана, Маньчжурии и Дальнего Востока. Вторая же проблема может быть решена исключительно путем просвещения и внедрения самых передовых методов ведения сельского хозяйства. Что же касается развития промышленности, особенно военной, которая должна стать целиком отечественной, то нам для начала нужно резко увеличить количество образованных и технически грамотных людей, ибо миллионы вчерашних крестьян не заменят нам и одного инженера. Уже сейчас при открытии даже небольших фабрик существует нехватка инженеров и техников, да и просто квалифицированных рабочих, токарей, слесарей, электриков, телеграфистов тоже не хватает. Император вздохнул. Но при всем при этом нам не следует забывать о том, что мирный труд пахаря, рабочего, инженера, врача и агронома должен быть надежно защищен. Совсем недавно Российская империя подверглась неспровоцированному, вероломному вражескому нападению, за которым последовало предательство союзника. Теперь мы хорошо понимаем, как дорого для нас стоит безопасность и мир. Мой покойный батюшка, император Александр III, не раз говорил, что у России нет союзников, за исключением наших армии и флота. Но поскольку судьбой нам суждено жить в окружении соседних государств, Россия должна поддерживать с ними дружеские отношения. Но все наши соседи должны запомнить, что отныне Россия твердо и неукоснительно будет соблюдать свои обязательства перед союзником ровно в той же мере, в какой союзник соблюдает свои обязательства перед Россией. Во всех своих делах, везде и всегда, Россия будет стремиться к миру прямо и неуклонно. Но ежели будут задеты наши государственные интересы, а уж тем более, если кто-то покусится на независимость и территориальную целостность России, то мы оставляем за собой право на прямое и непосредственное применение вооруженного насилия. Император обвел взглядом присутствующих, внимательно слушавших его выступление, кивнул и сказал господину Тамбовцеву: «Александр Васильевич, я закончил свою речь. Пусть желающие задают вопросы. Я отвечу на любой из них». 7 апреля, 25 марта 1904 года. Утро. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Георгиевский зал. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Император обвел взглядом присутствующих, внимательно слушавших его выступление, кивнул и сказал мне: «Александр Васильевич, я закончил. Пусть желающие задают вопросы. Я отвечу на любой из них». Ну что ж, начнем, помолясь. Стены Зимнего дворца видели многое. Смерть российских императоров, Великий пожар 1837 года, взрыв, устроенный Халтуриным в 1880 году. Но такого в резиденции русских царей не было никогда. Пресс-конференция помазанника Божьего с ответами на любые, самые каверзные вопросы стала событием, не имеющих прецедентов. Впрочем, таковых в дальнейшем надо избегать. Михаил еще неопытный политик и вряд ли сможет сохранить невозмутимость и парировать вопрос, который будет задан с провокационной целью. Итак, начнем. Кто же будет у нас первым? Первым оказался всеми уважаемый патриарх русской журналистики Василий Иванович Немирович Данченко. Он встал, поправил свое пенсне, разгладил седую скобелевскую бороду и спросил: «Ваше Величество, я имею честь представлять газету «Русское слово». Не могли бы вы рассказать нам о том, как доблестной русской армии и не менее доблестному русскому флоту удалось так быстро и при малых потерях разгромить Японию? Ведь она была сильна, армия и флот островной империи отлично показали себя в войне с Китаем». «Да, Василий Иванович, вы правы», — ответил Михаил. «Япония оказалась опасным и сильным врагом. Но она была побеждена еще более сильным противником. Вы уже знаете, что основную тяжесть боевых действий в Корее и в водах Тихого океана взяли на себя корабли и морские пехотинцы с эскадры адмирала Ларионова. Действуя решительно и быстро, я бы сказал по-суворовски, они уничтожили флот Японии, а сухопутная армия императора Мацухита, попав в окружение, вынуждена была сложить оружие. Теперь, когда заключен прелиминарный мирный договор и подходят к концу переговоры, и я рассчитываю, что в самое ближайшее время будет подписан окончательный мирный договор между Японией и Российской империей. В пресс-релизе, который в конце нашей встречи получат все ее участники, будут опубликованы итоги боевых действий, потери сторон и в самом общем виде условия мирного договора. Самое главное, господа, что Россия и Япония договариваются без участия так называемых международных посредников. Державе мирового масштаба, коей, несомненно, является Россия, не нужны посредники для заключения каких-либо соглашений с ее соседями. Японская империя произвела вероломное, ничем не спровоцированное нападение на Россию и была за это строго наказана. Пусть этот случай станет наглядным уроком всем остальным мировым державам. В зале раздался шум. Всегда сдержанные, застегнутые на все пуговицы дипломаты оживленно обменивались мнениями между собой. Я представил, какой у них будет вид, когда им вручат пресс-релизы, уже отпечатанные в нашей служебной типографии, которая на днях начала работать в Новой Голландии. Следующим задал свой вопрос императору корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс» Стэнли Карпентер. «Ваше Величество», — сказал он, — Мы очень рады, что ранения, которые вы получили во время инцидента со шхуной «Марокканка», оказались не слишком тяжелыми, и ваше здоровье пошло на поправку. Мы читали о случившемся в репортаже моего коллеги мистера Лондона. Можете ли вы что-либо добавить к тому, что он уже написал? И каковы результаты следствия, которое, как я слышал, уже подходит к концу? «Мистер Карпентер», — сказал Михаил, — «ваш коллега проявил высокий профессионализм и, в общем, правильно и объективно рассказал всему миру о гнусном поступке британских военных моряков. Лет 300 назад всех уцелевших в этом сражении после короткого суда наверняка бы вздернули на реи, как пиратов. Но на дворе 20 век, и мы проявим гуманизм. Все виновные в нападении на русский корабль, который, кстати, шел под моим вымпелом, будут отправлены на каторгу». Теперь по поводу следствия. Оно успешно движется, и в ходе этого следствия появляются все новые и новые весьма интересные подробности. Сейчас я не буду пока говорить об этом, поскольку даже император не имеет права нарушать тайну следствия. Но я могу вам обещать, что после окончания расследования господином Плеве будет созвана специальная пресс-конференция, на которой вы узнаете все эти подробности. Думаю, они станут настоящей сенсацией. Зал опять загудел. А Михаил посмотрел на меня, словно спрашивая, «Я все правильно говорю?» Я кивнул ему и дал слово новому газетчику. На этот раз вопрос императору задал Михаил Суворин, главный редактор петербургской газеты «Новое время». Я слышал, что Михаил Алексеевич был в душе консерватором, хотя в его газете порой печатали довольно либеральные статьи. Суворин спросил, «Ваше Величество, как я слышал, вы собираетесь начать свое правление с довольно радикальных реформ. Не вызовут ли они революцию?» Михаил усмехнулся. «Господин Суворин, вы прекрасно знаете, что реформы в нашем обществе давно уже назрели. И я буду их проводить, какими бы радикальными со стороны некоторых слоев нашего общества они ни казались. А насчет революции я хочу ответить вам словами Василия Андреевича Жуковского, воспитателя моего деда, императора Александра II. Он говорил: «Революция есть безумно губительное усилие перескочить из понедельника прямо в среду. Ну и усилие перескочить из понедельника назад в воскресенье столь же губительно. Так что выбора у нас нет. Надо, чтобы Россия двигалась вперед, но происходило это без революционных потрясений и социальных катаклизмов». «Позвольте, Ваше Величество, задать вам личный вопрос», — подсуетился корреспондент австрийской газеты «Wiener Zeitung» Ойген Циммерман. «Вы вернулись с фронта боевых действий с невестой, дочерью японского императора. Почему вы нарушили традиции ваших предков и предпочли искать супругу не среди европейских принцесс, а в Азии?» Слава Богу, наконец-то был задан вопрос, ответ на который мы вчера так долго репетировали с Михаилом. Надо ответить на него с юмором и в то же время показать все убожество и упертость цивилизованных европейцев. «Видите ли, господин Циммерман», — с улыбкой ответил император, — «Россия испокон веков строилась как многонациональная страна. Мои предшественники, киевские князья, часто находили себе спутниц жизни среди азиатских красавиц, половецких и осетинских княжон. Так что я в этом отношении отнюдь не оригинален. Да и взгляды у меня настолько широкие, что я просто не воспринимаю тот бытовой расизм, которым часто руководствуются люди, считающие себя либералами и демократами, но в то же время делящих людей по цвету кожи и разрезу глаз. Немного познакомившись с бытом и культурой родины моей невесты, я сделал выводы о том, что Япония – государство древней и развитой культуры, а люди, населяющие его, трудолюбивы, хорошо воспитаны и обладают чувством прекрасного. И не беда, что они не христиане. Среди статей мирного договора есть и та, в которой говорится о том, что православие будет считаться в стране Ниппон такой же государственной религией, как и синто. А что касается моей невесты, то она в самое ближайшее время примет таинство крещения и будет так, как написано в послании апостола Павла к Галатам. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Тот же, кто думает иначе, тот не христианин, а фарисей». Корреспондент порт-артурской газеты «Новый край» Дмитрий Григорьевич Янчевецкий, брат известного в нашем будущем писателя-историка Василия Яна, поинтересовался, как теперь, после поражения Японии, пойдет развитие Дальнего Востока. Михаил ответил, что дальневосточные земли России, а также Маньчжурия, которые теперь уже однозначно войдут в состав империи и будут активно осваиваться, в том числе и теми, кто будет переселяться туда из европейской части России. «Господа», — обратился к присутствующим Михаил, — «вы должны запомнить, что интересы Российской империи отныне сосредоточены не только в Европе. Если нам удастся освоить богатство Сибири и Дальнего Востока, то Россия станет самым богатым и самым могущественным государством мира. Еще мой брат Николай начал процесс разворота русского государственного корабля на восток. Я могу вам обещать, что эта политика будет продолжена со всей неуклонной твердостью. Отныне Россия твердо встает обеими ногами на берегах Тихого океана. Там наше будущее». Михаил внимательно посмотрел в ту сторону, где были рассажены представители дипломатического корпуса. «Господа», — обратился император к дипломатам, которые слушали его, боясь пропустить то, что говорил в этом зале новый российский самодержец, «я настоятельно прошу довести все мои слова до ваших правительств». Ну а что касается представителей второй древнейшей профессии, так те просто подпрыгивали на своих стульях от нетерпения. Они готовы были сию же минуту сорваться с места и броситься на центральный телеграф, чтобы первыми сообщить своим читателям обо всем, что им довелось здесь увидеть и услышать. Дело пахло сенсацией мирового масштаба. Завтра мир вздрогнет, как корабль, напоровшийся на рифы, и на мировых биржах одни бумаги начнут стремительно дешеветь, в то время как другие безумно вздорожают. Следующим должен был быть корреспондент датской газеты «Юланд-Постен» Карл Хансен, тянувший вверх руку и пытавшийся задать вопрос, но, посмотрев на Михаила, я увидел, что император неосторожно повернулся и болезненно поморщился. Еще бы, для человека, который едва оправился от тяжелого ранения, Михаил и так слишком много времени провел на ногах. Пресс-конференцию пора было заканчивать. Скрестив на груди руки, я увидел его ответный кивок и обратился к присутствующим. «Господа, большое спасибо всем присутствующим за внимание. Наша пресс-конференция закончилась. Обещаю вам, что мы будем теперь регулярно проводить подобные встречи для информирования российской и мировой общественности на самых разных уровнях. За исключением государственных секретов, России нечего скрывать от мира. Спасибо за внимание». Михаил, дождавшись конца моего выступления, обратился к дипломатам и журналистам с напутственным словом. «Господа, мы полагаем, императорское «мы» он подчеркнуто выделил своей интонацией, что после сегодняшнего мероприятия все присутствующие здесь получили полное представление о том, что происходит сегодня в Российской империи, а также общие сведения и о том, какие изменения в нашей политике произойдут в самом ближайшем времени. Информацию с цифрами и фактами вам сейчас передаст господин Тамбовцев. Всего вам доброго». С этими словами император Михаил кивнул всем присутствующим и, довольно заметно прихрамывая, покинул большой тронный зал. А меня обступила галдящая толпа журналистов и представителей дипломатического корпуса, которые пытались теперь задать свои вопросы мне. Я таинственно улыбался им и хранил молчание, словно партизан на допросе в гестапо. Через минуту в зал вошли дворцовые служащие, несущие на подносах стопки отпечатанных пресс-релизов. Внимание жаждущих информации дипломатов и газетчиков переключилось на них. Воспользовавшись этим, я выскользнул из зала вслед за императором. Пот с меня лил градом, будто я не вел пресс-конференцию, а разгружал мешки с мукой. Было такое в годы моей студенческой юности. Но скажу честно, первый блин вышел отнюдь не комом. Почитаем завтра в газетах, как наших, так и иностранных, что в них напишут о пресс-конференции нового русского императора. Думаю, что эмоции будут бить через край. 8 апреля, 26 марта 1904 года. Утро. Обзор российской и иностранной прессы. Российское новое время. Реформы больше, чем революция. Новый император готов решительно двигать Россию вперед, но без социальных катаклизмов. Французское «Фигаро». Россия больше не ищет союзников. Император Михаил считает, что теперь союзники должны искать милость России. Австрийская «Венерцейтунг». Пугающее заявление нового русского монарха. Россия чувствует себя хозяйкой всего евразийского континента. Германская «Берлинер Тагенблат». Континентальные державы сплотились перед лицом общих угроз. Горе тем, кто попытается напасть на Россию и Германию. Британская «Таймс». Россия играет мускулами. Британская империя готова принять вызов, брошенный ей из Петербурга. Американская «Нью-Йорк Таймс». Россия готовит информационную бомбу. Материалы следствия по делу марокканки могут взорвать всю мировую политику. Итальянская «Стампа». Амбициозные намерения императора Михаила. новый русский монарх хочет стать вторым Петром Великим. Испанская газета «Нуэва де Мадрид». С войны на трон. Русский царь, победив Японию, готовится к новым победам? Датская «Юланд Постен». Царь Михаил заявил: «Мы рады наступившему миру, но никому не позволим говорить с нами языком силы». 8 апреля, 26 марта 1904 года. Вечер. Санкт-Петербург. Новая Голландия. Штабс-капитан Бесоев Николай Арсеньевич. Стояла сырая весенняя питерская погода, когда среднесуточная температура подползает к нулю, с крыши текут потоки талой воды, сугробы резко оседают, в канавах журчат ручьи, а лед на реках вздувается и становится серым и ноздреватым. Это первая наша весна в новом времени, и, повинуясь этому всеобщему пробуждению природы, душа жаждала романтических встреч и волшебных откровений. Под вечер, когда уже стемнело, к нам в Новую Голландию, по-простому, не чинясь, на обычной карете, как говорили у нас без опознавательных знаков, приехал сам император. Сначала я думал, что он желает приватно побеседовать с новым узником нашего Зиндана, широко известным в узких кругах японским полковником Акаши. Но, как оказалось, интерес императора к нашей юдоли скорби заключался совсем не в этом ушлом самурае, не подчинившемся, неслыханное для японца дело, даже приказу своего императора прекратить подрывную деятельность против России. Вчерашнее выступление Михаила перед прессой и послами, а также последующая за ним пресс-конференция, бабахнули так, что так называемое мировое сообщество теперь только об этом и говорило. Так уж получилось, что Михаилу II потребовался совет военного специалиста, то есть меня. «Господин штабс-капитан», — сказал он мне при встрече, когда уже были сказаны все ритуальные слова, казаки конвоя остались внизу, а мы поднялись в мой кабинет. «У меня такое чувство, будто что-то очень важное в нашем государстве находится не на том месте, где ему должно быть. Нет-нет, не перебивайте меня. Я имею в виду наших старших товарищей и командиров, адмирала Ларионова и полковника Бережного. Несмотря на то, что вчера я убедил всех в том, что наши основные интересы лежат на Востоке, это не совсем так. На Тихом океане сейчас находятся свободные земли, источники сырья и рынки сбыта. Сейчас, когда Япония укрощена, никаких серьезных угроз в тех краях для нас практически нет. Британия, а уж тем более Франция и Германия, в своей политике связаны ограничениями в логистике и не способны быстро наращивать там свои силы. Мы же, после завершения строительства прямого Транссибирского железнодорожного пути, а также после освоения морских маршрутов через Арктику, получим возможность быстрого маневра силами между восточными и западными окраинами нашей державы. Судьба России – твердо держаться на берегах двух великих океанов». Михаил немного помолчал, собираясь с мыслями. «Основные угрозы для России в ближайшее время лежат все же на Европейском театре военных действий. Именно тут находится клубок противоречий, при попытке распутать который может бабахнуть мировая война. Переплетение интересов Франции, Британии, Германии, а также Австро-Венгрии и Турции, как мне кажется, неизбежно приведут к войне. Заключив альянс с Германией и разорвав союз с Францией, Россия только отодвинула эту войну на какое-то время, но не отменила ее окончательно. Это в Лондоне уже наверняка поняли, и теперь там ищут пути противодействия подобному варианту истории. Давление на основного противника, то есть на Британию, должно нарастать. И в это самое время у меня здесь под рукой нет ни одного генерала или адмирала, которые, как мы теперь уже знаем по их успешным действиям во время Первой мировой, или еще слишком молоды, или уже безнадежно состарились, и ни на что не годны. «А как же генерал Брусилов и адмирал Макаров, Ваше Величество?» – спросил я. Михаил пожал плечами. «О генерал-майоре Брусилове я уже навел справки. Сейчас он начальствует в офицерской кавалерийской школе и не имеет опыта командования ни дивизией, ни бригадой, ни даже полком. Он командовал только эскадроном в 16-м Драгунском Тверском полку. Оставлен при офицерской кавалерийской школе в 1883 году после сдачи на отлично курса эскадронных и сотенных командиров. За 21 год он сделал в этой школе карьеру от адъютанта до начальника. Брусилов, конечно, талант, но этот талант еще не дошел, как у вас говорят, до нужной кондиции. Что же касается адмирала Макарова, то я вижу в нем больше полярного исследователя, моего наместника на севере и начальника Севморпути, а не флотоводца, поскольку уже осведомлен о том, что многие его идеи на поверку оказались, мягко говоря, легкомысленными и авантюрными. Это, например, безбронные корабли или облегченные бронебойные снаряды. «Видите ли, товарищ штабс-капитан», — сказал Михаил, и от этого столь дорогого для меня слова «товарищ» я даже вздрогнул. «Сейчас я мыслю, что ядро новых боевых командиров, которые выиграют грядущую мировую войну, надо собирать вокруг ваших старших товарищей, адмирала Ларионова, полковника Бережного, генерал-майора Антоновой и прочих офицеров, готовых передать нам весь свой опыт. Но только лишь командиры — это еще не все. Часть кораблей, а также почти вся ваша боевая техника нужна нам здесь, в Европе, а не на Дальнем Востоке, ибо так будет проще копировать то, что поддается копированию. Пусть не все и не сразу, но технологическое преимущество перед Европой мы получить должны. Кроме того, я надеюсь, что наместник Дальнего Востока Евгений Иванович Алексеев на меня не обидится, если я ограблю его на некоторое количество подающих надежды командиров. Григорович, Эссен, Кондратенко, Колчак. Эбергарда я ему тоже не верну. Вы-то сами, Николай Арсеньевич, как считаете, до какого срока нам удастся оттянуть мировую войну?» «Ваше Величество», — ответил я, — «в нашей истории германская большая кораблестроительная программа была рассчитана до 1918 года, и ее целью был численный паритет с Британией по кораблям первой линии». «Хм», — сказал Михаил, — «значит, и тогда они готовились к войне с Британией. Интересно. И, Николай Арсеньевич, давайте здесь и сейчас без чинов и титулов. Исходя из сути обсуждаемой проблемы, будем считать, что беседуют два русских офицера. Так и будем дальше вести беседу». «Хорошо, Михаил Александрович», — ответил я и добавил. «В наше время это называлось разговор без галстуков». «Так-то оно будет лучше», — сказал Михаил и спросил. «На чем мы с вами остановились?» «На Германии», — ответил я. «Ее флот готовился к войне с Англией, а армия — с Францией. Все мобилизационные планы были ориентированы на войну на Западном фронте. Необходимость вести активные действия на Востоке на первых порах стала для немецких генералов неприятным сюрпризом. Хотя и в Петербурге на этот счет мнения были прямо противоположные. Наши генералы и адмиралы были уверены, что Германия всей своей мощью обрушится именно на Россию. Не знаю, в чем там было дело. Возможно, что в кознях наших так называемых союзников». «А сейчас, Николай Арсеньевич?» – заинтересованно спросил Михаил. Я пожал плечами. «Не знаю, Михаил Александрович. Я ведь все-таки, несмотря на все свои довольно скромные таланты, попал сюда всего лишь старшим лейтенантом. Академию вкончать не сподобился. Вам бы ваш вопрос куда повыше переадресовать». Михаил вздохнул. «Вот потому-то мне здесь и нужны Виктор Сергеевич и Вячеслав Николаевич. Да не одни, а с большей частью своих людей и кораблей. Тем более, что сестра моя Ольга давеча писала, что Вячеслав Николаевич стал лучом света в ее истерзанном сердце. Не сидеть же ей теперь безвылазно в этой Корее. Вот я и ломаю голову. Сколько кораблей перебрасывать на Балтику и каким путем?» Я посмотрел сначала за окно, а потом на часы. «Михаил Александрович, сейчас вроде должна быть связь с Фузаном. Идемте на радиостанцию. Там вы сами обо всем и переговорите с адмиралом Ларионовым». Мы вышли из здания и под падающим с неба то ли дождем, то ли мокрым снегом прошли в башню, где располагалась радиостанция. Миновав вооруженного часового, мы поднялись наверх. В помещении было почти жарко. Дежурный оператор при виде Михаила, подчеркнуто не торопясь, встал и отдал честь. Повисла напряженная тишина. «Адмирала Ларионова к аппарату вызвать можете?» — наконец спросил император. Оператор посмотрел на стрелки приборов, пощелкал клавишами и вздохнул. «Только в телеграфном режиме, Ваше Величество. Что-то в атмосфере нашей матушки-Земли сегодня нехорошее творится. Помехи очень сильные». «Хорошо, вызывайте», — сказал Михаил. «Пусть будет в телеграфном режиме». Оператор снова уселся на стул, придвинул к себе клавиатуру и начал щелкать клавишами. «Телеграфный режим в наше время — это что-то вроде отправки СМС-ки, только скорость передачи данных во много раз ниже. Предтечей этой технологии был изобретенный в начале 20 века телеграфный аппарат «Бодо», тот самый, который с лентами». Вот листинг того диалога. 20.55. СПБ. «Здесь император Михаил, контр-адмирала Ларионова к аппарату». 20.57. Фузан. «Адмирал Ларионов извещен. Ждите». 21.08. Фузан. «Адмирал Ларионов у аппарата. Добрый вечер, Ваше Величество. С благополучным прибытием в столицу». 21.09. СПБ. «И вам доброго утра, Виктор Сергеевич. Извините, что поднял в такую рань». 21.11. Фузан. «Слушаю вас, Ваше Величество». 21.13. СПБ. В связи с заключением мирного договора с Японией и обострением обстановки на европейском ТВД, полагал бы просить вашего разрешения на переброску части ваших сил, включая все сухопутные войска, в район Балтийского моря. Вы и полковник Бережной тоже нужны здесь. Необходимо строить новый флот и создавать новую армию. Работы очень много. Ваше мнение? 21-26, Фузан. Теоретически переброска сил возможна. Необходимо обеспечить снабжение нефтью по маршруту. Сеть нефтяных станций в мире еще отсутствует. Ближайшая нефть есть на Суматре. Англо-голландская нефтяная компания Royal Dutch Shell. Вопрос необходимо решать через немцев. Детеринг – идейный русофоб, и русским нефть может не продать. При наличии заправки на Суматре возможен переход через Суэц в Средиземное море с загрузкой танкеров снабжения в Батуми. 21-32, СПБ. С кузеном Вилли вопрос заправки на Суматре я решу. Какие корабли считаете возможным перебросить на Балтику? Кроме того, Макаров настаивает на возвращении Цесаревича, однотипного с ЭБР типа Александр III. Хочет составить полную однородную дивизию из 6 вымпелов. Ваше мнение? 21-42, Фузан. Решение Макарова считаю правильным. При наличии заправки из состава моей эскадры считаю возможным перебросить следующий корабельный состав. Флагман РК «Москва», ЭМ «Адмирал Ушаков», СКР «Ярослав Мудрый», все десантные и учебные корабли, плавгоспиталь, транспорт «Колхида», танкеры «Иван Бубнов» и «Лена», СБС «Алтай». Полный план, график операции доложу через сутки. 21-46, СПБ. Хорошо, Виктор Сергеевич. У вас все? 21-48, Фузан. Ваше Величество, вам известно об уходе британской эскадры адмирала Нуэля из Вэйхайвея? 21-51, СПБ. Еще нет. 21-55, Фузан. Ваше Величество, по только что полученным нашей разведкой данным, британцы сворачивают базу и грузят имущество на транспортные корабли. Официально заявлено о передислокации в Гонконг. 21-59, СПБ. Вы считаете это плохо? 22-05, Фузан. У нашей разведки есть сведения, что настоящей целью эскадры является захват острова Формоза до передачи его германской стороне по преламинарному договору с Японией. Кажется, это планируется назвать «взятием в залог». Операция возможна во второй половине апреля. 22-12, СПБ. Спасибо, Виктор Сергеевич. Для меня это действительно новость. Я проконсультируюсь с кузеном Вилли и сообщу вам результат. До свидания. Конец связи. 22-15, Фузан. До свидания, Ваше Величество. Конец связи. В полной тишине оператор на жужжащем матричном принтере распечатал листок с диалогом сеанса связи. Мы с императором вышли в сырую весеннюю питерскую ночь, обалдевшие. Не было ни гроша, и вдруг появляется Алтын, да не один. 9 апреля, 27 марта 1904 года. Утро. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Собор Спаса Нерукотворного Образа, принцесса Масака и епископ Николай. В Великую Субботу, едва закончилась служба и плащаница была возложена на алтарь, в храм пришла принцесса Масака. Здесь ее уже ждал епископ Николай, участвовавший в богослужении. Дочери японского императора вскоре предстояло принять таинство крещения, и она старалась понять, в чем, собственно, заключается суть нового для нее учения и чем оно отличается от учения синто, которого придерживались ее предки. Масака нравился храм русских, в котором они молились. Он был весь изукрашен золотом, на стенах висели иконы с ликами святых и Бога, а с потолка свисала люстра со множеством свечей. Еще ей нравился хор, который пел на плохо еще понятном для Масака языке, но очень красиво и торжественно. Казалось, что вместе с голосами певчих душа ее улетает куда-то высоко-высоко. Отец Николай, который рассказывал принцессе о новом для нее учении, уже имел опыт проповеди христианства среди японцев. В свое время ему удалось обратить в православие даже служителя синто Такума Савабе, бывшего самурая Ронина, который с катаной в руках пришел в дом к отцу Николаю, чтобы его убить. Но после беседы со священником он заинтересовался христианским учением и вскоре крестился сам. Такума Савабе стал Павлом Савабе, а позднее был рукоположен отцом Николаем и стал первым японцем православным священником. А ведь в отличие от Такума Савабе, который был человеком, много повидавшим на свете и служившим жрецом в храме Синто, принцесса Масака была дева юная, с душой чистой и безгрешной, и она, как губка, впитывала в себя учение Христа. Епископ Николай видел, что девушка искренне старается постичь суть христианства, учит молитвы, читает Евангелие, которое еще много лет назад он перевел на японский язык. И душа пастыря радовалась. Брошенные им семена попали на плодородную почву. Сегодня он решил рассказать Масака не только о грядущем празднике Пасхи, но и о том, в какой стране ей предстоит жить, любить, быть любимой и растить детей. «Смотри, дочь моя», — сказал он Масака, — «вот это крест, которым митрополит Филарет благословил на царствие сына своего, первого русского самодержца из Романовых, Михаила Федоровича. Твой будущий муж тоже Михаил, и мы все надеемся, что при его правлении, наконец, закончится смута в стране и в душах всех русских людей, и ты, став его женой, должна помогать мужу, ибо, как говорится в послании апостола Павла Ефесянам, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Это значит, что все у вас будет едино, и дела, и мысли, и жизнь, и смерть. Тебе это понятно, дочь моя?» Масака согласно кивнула головой. Она вспомнила то, что было написано в одном из древних манускриптов периода Токугавы. «Женщинам лучше всего не иметь образования, ибо удел их жизни – беспрекословное повиновение, повиновение отцу до замужества, повиновение мужу после свадьбы и повиновение сыну после смерти мужа. Однако ей необходимо дать хорошее нравственное воспитание, дабы она была целомудренной и мягкой, не давала бы волю страсти, причиняя тем самым неудобства другим, и не подвергала бы сомнению авторитет старших. Ей не нужна и религия, ибо единственным божеством для нее является муж. Служить ему и беспрекословно подчиняться ему – вот ее долг». Принцесса процитировала по памяти это поучение. Епископ Николай, осуждающий, покачал головой. «Неправильно это, дочь моя», – сказал он. «Не может смертный человек быть для кого-то богом. Мужа надо любить, но и ему следует любить жену свою. Вот что говорится в послании апостола Петра. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Запомни, дочь моя, наш Господь добр и милосерден. Даже тех, кто перед казнью бронил его и глумился над ним, он простил, говоря: «Отче, отпусти им, не видя бо, что творят». «Но как же можно прощать врагов?» – удивилась Масака. «Да и воины моего будущего мужа с врагами своими поступали не так, как говорил Господь». «Дочь моя», – с горечью сказал епископ Николай, – «мир несовершенен, люди грешны, и не всегда им удается поступать, как учил наш Господь». Да, порой воины православные вынуждены убивать своих врагов, но они поступают так, чтобы спасти свои жизни и жизни близких им людей. Ведь воины, которые, как архангел Гавриил с огненным мечом в руках, обрушились на корабли и войско твоего отца, сделали это для того, чтобы спасти своих собратьев по крови и по вере. Ведь это Япония напала на Россию, а не наоборот. А мы помним слова из Евангелия от Иоанна. «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». «Да, я помню, что говорил мой отец», — печально сказала Масака. «Дурные люди давали ему дурные советы, и вышло все дурно. Правда, они ответили уже за то, что совершили. Чтобы не испытывать стыд за то, что они огорчили своего императора, они сами ушли из жизни. Но, как я уже знаю, тем самым они совершили страшный грех». «Да, дочь моя», — сурово сказал епископ Николай, — «самоубийство – страшный грех. Тот, кто сам наложит на себя руки, возмущается против божественного порядка и своего назначения в нашем мире, произвольно прекращает свою жизнь, которая принадлежит не ему только, но и Богу. Самоубийца отрекается от всех лежащих на нем обязанностей и является в загробный мир непризванным. Жизнь каждого человека есть драгоценный дар Божий. Следовательно, кто самовольно лишает себя жизни, тот кощунственно отвергает этот дар. Налагающий на себя руки вдвойне оскорбляет Бога, и как Творца, и как Искупителя. Такое деяние может быть только плодом полного неверия, отчаяния и безумия. Церковь смотрит на сознательного самоубийцу, как на духовного потомка Иуды-предателя, который, отрекшись от Бога и Богом отверженный, пошел и удавился. Самоубийца лишается церковного погребения и поминовения. «Да», — задумчиво сказала Масака, — «у христиан все совсем по-другому. Но я стану настоящей христианкой и буду следовать всем заповедям Господа, ибо я уже полюбила вашу страну, ваш народ, а самое главное — моего будущего мужа. Как послушная дочь, я последовала по приказу своего божественного отца в чужую для меня страну. Я даже плакала тайком по ночам, скучая по своим родителям и по своей родине. Но я увидела, что ваши люди, такие страшные в бою, в обычной мирной жизни добры и милосердны. И я успокоилась. Самым большим для меня утешением станет то, что не подданные моего отца, не подданные моего будущего мужа никогда больше не будут воевать и убивать друг друга. Я помню заповедь Господа нашего, Иисуса Христа. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. И если в том, что между Японией и Россией будет царить мир, будет и моя маленькая заслуга, я буду счастлива, и я буду считать, что жизнь моя прожита не зря. «Дочь моя», — сказал растроганный епископ Николай, «я вижу, что ты поняла самое главное в нашем учении. Ты готова делать добро, любить людей, как саму себя. И это самое главное. Я понял, что ты уже готова для того, чтобы принять таинство крещения. Спаси тебя, Господь!» Принцесса Масака склонила голову перед старым и седым епископом, а он, сложив пальцы щепотью, перекрестил ее. А потом, по-отечески, погладил девушку по платку на ее голове. На душе у отца Николая стало радостно. Церковь православная скоро примет в свое лоно новую и чистую душой дщерь. 9 апреля, 27 марта 1904 года, полдень, Санкт-Петербург, Новая Голландия, Главное управление государственной безопасности, капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Совещание по вопросам экономики Михаил Александрович решил провести именно у нас, в Новой Голландии. Спокойно, без посторонних ушей, а следовательно, безопасно. Ведь те вопросы, о которых я хотел поговорить сегодня с императором, имели фундаментальное значение. Типа, как нам обустроить Россию? Я, конечно, не экономист, но к беседе подготовился основательно, взяв за основу своих предложений тот план, которым в свое время руководствовался наш общий знакомый Сосой Джугашвили. Но приглашать его на совещание я не стал. С ним позднее будет разговор особый. А вот Владимиру Ильичу приглашение отправил. Ему полезно будет послушать нашу с Михаилом беседу. Тем более, что кое-что, относящееся к рабочему законодательству, ему в дальнейшем пригодится. Но обо всем по порядку. Разговор наш сегодня, начал я, когда император и несостоявшийся вождь пролетариата расселись вокруг небольшого круглого стола, пойдет о такой довольно скучной вещи, как экономика. Только давайте вспомним этимологию. Экономика от греческого слова «экос» – «дом», и «номос» – «закон», «положение». Фактически наука о ведении домашнего хозяйства. А посему, если мы считаем Россию нашим общим домом, то должны точно знать, как мы должны в нем вести хозяйство. «Говорите, Александр Васильевич», — сказал Михаил, — «я внимательно вас слушаю. Сознаюсь, что до самого последнего времени я мало задумывался о том, откуда что берется. Всем понятно, что страна нуждается в ускоренном развитии. Понятно, что надо строить новые заводы и фабрики, выпускать продукцию, которую сейчас Россия вынуждена закупать за рубежом. Но для того, чтобы обеспечить новые заводы и фабрики сырьем, необходимо связать их с помощью транспортных коммуникаций с крупными городами и с местами добычи полезных ископаемых. Отметим, надо строить дороги, как железные, так и обычные. Вспомните, Римская империя в течение многих веков сумела просуществовать благодаря тому, что она была связана со своими окраинами с помощью прекрасных дорог. Ими, кстати, до сих пор пользуются европейцы. Нашей стране с ее огромными размерами необходимы тысячи километров дорог. Не стоит забывать, что строительство железных дорог, в свою очередь, дает толчок к развитию как территории, через которые они будут проходить, так и металлургической, строительной и прочей промышленности. Станции, особенно узловые, со временем превратятся в промышленные центры со своими заводами, мастерскими, учебными заведениями. В ходе освоения так называемого «Дикого Запада» в Северной Америке именно станции железных дорог, зачастую построенные в безлюдной прерии, становились со временем ядром новых городов. Ибо там, где есть транспорт, там есть жизнь. Не стоит забывать и о таких замечательных транспортных коммуникациях России, которыми пользовались русские люди на протяжении сотен лет. Я имею в виду реки. У них, однако, есть недостаток. Они могут использоваться лишь в ту пору, когда они свободны ото льда. В остальное же время реки могут служить в качестве зимников, дорог, проложенных по льду. Отсюда еще одна насущная задача – строительство каналов, соединяющих с помощью речных коммуникаций Балтийское, Черное, Каспийское и Белое моря. Программа строительства внутренних водных коммуникаций потребует больших сил, немалых средств, но они довольно быстро окупятся за счет ускорения оборота товаров. Про развитие русского севера и Дальнего Востока я хотел бы поговорить с вами отдельно и не сейчас. Для этого разговора необходимо пригласить на встречу Дмитрия Ивановича Менделеева и Степана Осиповича Макарова. «Хорошо, Александр Васильевич», – кивнул Михаил, делая пометку в лежащем перед ним блокноте. «Когда мы можем это организовать?» «Думаю, что это совещание можно будет провести на будущей неделе», – сказал я. «Нам необходимо некоторое время для его подготовки». «Договорились», – сказал Михаил, сделав еще пометку в блокноте. «Мы выберем день и сообщим вам об этом дополнительно». «Что у нас дальше?» «Вернемся к дорогам, Ваше Величество», — сказал я. «Дороги. В данном случае имеются в виду как железные, так и обычные, шоссейные. Не забывайте, что скоро на трон взойдет Его Величество автомобиль, и это резко повысит важность шоссейных дорог. Строительство и тех, и других потребует создания предприятий по выпуску экскаваторов, путеукладчиков, словом, всех тех машин, с помощью которых можно будет быстро и качественно прокладывать новые транспортные магистрали. И еще, для новых железных дорог в большом количестве потребуются рельсы усиленного типа. Ведь мы знаем, что в ближайшее время резко возрастет мощь локомотивов, а значит и вес железнодорожных составов. Впрочем, для узкоколеек, которые тоже необходимо строить, понадобятся рельсы старого типа. А рельсы – это новые металлургические предприятия, угольные и железорудные шахты. Вообще, черная металлургия – это фундамент экономики. Теперь вы видите, как все между собой взаимосвязано. Таким образом, мы можем поэтапно осуществить индустриализацию России. Для этого необходим план развития страны на несколько лет вперед, а также государственный орган, который будет осуществлять это планирование и наблюдать за выполнением принятого плана. Все должно находиться под наблюдением этого органа, который в нашей истории назывался Госпланом, и подчиняться который будет лично императору, то есть вам, Михаил Александрович. «А почему мне?» – удивился император. «Я же вам уже говорил, что мало разбираюсь в экономике». «А потому именно вам, – сказал я, – что вы, Ваше Величество, высшее должностное лицо государства, и выше вас никого нет. Следовательно, никто, кроме вас, в работу Госплана вмешаться не может, и с помощью своих властных полномочий никто не сможет добиться каких-либо выгодных для себя или своих креатур решений о строительстве того или иного завода или, скажем, фабрики». Ну а вы, если вам что-то будет непонятно, всегда сможете проконсультироваться с профессионалами, владеющими информацией по данному вопросу, и единолично принять правильное решение. «Понятно», – тяжело вздохнул Михаил, – «значит, опять мне быть крайним. Ну что ж, я уже привык к этому». «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха», – так кажется у Пушкина в его «Борисе Годунове». «Как написано в Евангелии от Луки». «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут», — с улыбкой сказал я. «Приходится жить по заповедям Божьим. В России всегда все замыкается именно на первое лицо, как бы оно при этом ни называлось». «Понятно», — сказал император. «Похоже, что работать мне придется, как работал мой прадед, Николай Павлович. Но дезертировать я не собираюсь. Продолжайте, Александр Васильевич. Что у нас дальше?» «Дальше легче тоже не будет», — ответил я. Теперь пришло время поговорить о том, кто же будет работать на этих новых заводах и фабриках. Вот тут-то у нас и возникает узкое место. На новых станках должны работать грамотные и хорошо обученные рабочие. А где их взять, если квалифицированных рабочих по большому счету не хватает даже для уже существующих предприятий? Заводчики сманивают рабочих друг у друга, а иногда дело доходит до откровенной уголовщины. Я вздохнул. Новых обученных рабочих взять пока негде, надо их учить. А это задача, которую за пару дней не решить. Необходимо будет создать сеть профессионально-технических училищ, Сейчас они, если я не ошибаюсь, называются ремесленными училищами. Так ведь, Владимир Ильич?» Ленин кивнул своей лобастой головой. «Именно так, Александр Васильевич», — сказал он. «Но для обучения в этих училищах нужны люди, которые были бы просто грамотными. А вот с этим у нас обстоит не совсем благополучно. То есть совсем неблагополучно». «Да», — сказал я. «Сначала людей необходимо будет элементарно научить считать, писать и читать, а потом уже обучать их работе на новейших станках. Хотите пример? Когда началась Первая мировая война, в русскую армию пришло 60% неграмотных новобранцев, а в германскую армию только 0,8%. А это случилось в нашем прошлом, в 1914 году. Сейчас картина наверняка еще хуже. Процесс полной ликвидации неграмотности должен на несколько лет обогнать массовую индустриализацию. Кстати, та же проблема будет касаться и инженерно-технического состава. Поэтому после ликвидации неграмотности и наращивания числа ремесленных училищ нужно будет точно так же увеличить число высших технических учебных заведений». Я сделал паузу, перевел дух и, глядя на императора, спросил: «Ну что, Михаил Александрович, говорить дальше?» Император, успевший исчеркать своими пометками уже с десяток листков блокнота, только обреченно махнул рукой, дескать, давайте, чего уж там. «Итак», — продолжил я, — «мы уже отметили, что необходима индустриализация и борьба с неграмотностью населения. Назовем ее культурной революцией. Конечно, многим не понравится, что люди, на которых они смотрели до этого сверху вниз, станут грамотными и получат шанс на то, чтобы, если не они, то уж их дети, могли выбиться в люди. Но то, что в наше время называется социальным лифтом, крайне необходимо. Если бы вы знали, сколько талантливых людей из народа не могут получить возможность принести пользу обществу только из-за того, что они элементарно неграмотны». «Очень верно замечено, Александр Васильевич», — воскликнул Ленин. «Ведь родители моего покойного батюшки были выходцы из мещан, а их родители так те вообще из крепостных. А отец дослужился до чина действительного статского советника и получил потомственное дворянство. Именно потому он всю жизнь добивался, чтобы в Симбирской губернии, где он был директором народных училищ, строились новые школы, в которых могли бы учиться дети из низших слоев общества». «Вот как?» – удивился Михаил. «А я и не знал об этом. Действительно, наш народ богат талантами. Пожалуй, правильно говорил светлейший князь Потемкин. Деньги – ничто, люди – все». «И он был абсолютно прав», – сказал я. «Люди – самое большое наше богатство. Только мы часто легкомысленно относимся к их сбережению. Я имею в виду то, что господа фабриканты и заводчики не берегут жизнь и здоровье своих наемных рабочих. И трудовое законодательство, которое должно защищать права тех, кто стоит у станка и кто трудом своим добывает хлеб насущный, довольно часто не исполняется владельцами предприятий». «Да уж», — буркнул Ильич, — «эти господа с тугой мошной считают, что им закон не писан. Да и что им стесняться, если по любому поводу можно вызвать полицию или казаков?» «Владимир Ильич», — сказал я, — «вы прекрасно знаете, о чем идет речь. Я не буду рассказывать вам о наиболее вопиющих случаях произвола господ предпринимателей. Скажу только, что все это тема для отдельного разговора». «Полностью согласен с вами, Александр Васильевич», — кивнул мне Михаил. «Только давайте тему прав рабочих вынесем на отдельное совещание и пригласим на него министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве. Там мы поговорим предметно обо всех безобразиях и о том, как их пресекать. Что у нас дальше, господа?» «Давайте вернемся к теме индустриализации, Ваше Величество», — сказал я. «Поговорим о том, без чего в 20 веке не может быть никакой индустрии. То есть о производстве электричества в промышленных масштабах, или, говоря другими словами, об электрификации. Если вы не против, то я поясню, о чем, собственно, идет речь». Михаил, внимательно слушавший меня, лишь молча кивнул. «Напомню вам, — начал я, — что еще в 1879 году в Петербурге была построена тепловая электрическая станция, или ТЭС, предназначенная для освещения Литейного моста. Другая подобная станция была построена несколькими годами позже в Москве для освещения Лубянского пассажа. Электростанции в России строились, электричество все чаще и чаще освещало города, но все они большей частью принадлежали иностранному капиталу. Крупнейшее акционерное общество электрического освещения 1886 контролировалось немецкой фирмой «Сименс и Гальске», строившей тепловые станции в Санкт-Петербурге, Москве, Баку, Лодзе и других городах империи. Суммарная мощность всех электростанций в России на 1900 год составляла примерно 80 мегаватт. «Это много или мало, Александр Васильевич?» — заинтересованно спросил Михаил, делая пометку в своем блокноте. «Это как посмотреть», — ответил я. «В сравнении с общемировыми показателями вполне удовлетворительно. Россия находится где-то в первом десятке стран по количеству производимой электроэнергии, а для планируемой нами индустриализации ужасно мало. К тому же все наши электростанции в Москве, Санкт-Петербурге, Баку имеют ограниченное, от одного до нескольких десятков, число потребителей и энергетически не связаны между собой. Мало того, значения величин их напряжения, силы тока и частоты имеют колоссальный разброс, поскольку при разработке этих станций не существует никакой единой системы стандартов. Нас же интересует создание в Российской империи единой энергетической системы, где обильные энергии регионы, например, Сибирь, могли бы делиться электричеством с густонаселенными и промышленно развитыми центральными губерниями. «Действительно», — сказал Михаил, — «чем забивать железные дороги бесконечными составами с углем и дровами, проще выработать электричество и передать его потребителю по проводам. В таком виде единая электрическая сеть выглядит вполне разумной». «Да, именно так», — сказал я и добавил, посмотрев на, затаив дыхание, слушавшего меня Ленина. «Кстати, Ваше Величество, ведь именно присутствующий здесь Владимир Ильич ранее уже всерьез задумывался об этой проблеме. 3 года назад он писал: «В настоящее время, когда возможна передача электрической энергии на расстояние, нет ровно никаких технических препятствий тому, чтобы сокровищами науки и искусства, веками скопленными, пользовалось все население, размещенное более или менее равномерно по всей стране». Правда, вопрос об использовании электроэнергии в промышленности им пока не поднимался. Но в нашем прошлом, именно по его инициативе, был разработан стратегический план электрификации России, который получил название ГОЭЛРО – Государственный план электрификации России. И что самое главное, этот план был выполнен. Чуть позже я познакомлю вас, Ваше Величество, с этим документом. Думаю, что его можно будет принять за основу, лишь немного уточнив конкретные детали. «Хорошо», — сказал Михаил. «Хорошо именно то, что у нас имеется такой план. Это несомненная удача. Повторить один раз уже ранее успешно исполненное мы сможем». «Не только повторить», — сказал я. «В тот раз прошедшая революцию Советская Россия фактически находилась в международной блокаде. Закупки промышленного оборудования были затруднены, и доставлялось оно в нашу страну окольными путями. Сейчас же, когда Германия наш лучший друг и союзник, и еще 10-15 лет она будет заинтересована в этой дружбе, наши начальные условия выглядят куда предпочтительней, и процессы индустриализации и электрификации могут протекать куда быстрее. Кроме того, в настоящий момент Россия не потеряла десятки и сотни тысяч технических специалистов, убитых на фронтах, расстрелянных, умерших от голода и эмигрировавших. Я пожал плечами. Все теперь в ваших руках, Ваше Величество». «Хорошо», — сказал Михаил. «Я учту все сказанное вами, когда буду утверждать этот план. Что у нас дальше?» «Дальше», — сказал я, — «вкратце поясню, что даст электрификация Российской империи. Это прежде всего свет в населенных пунктах России. Вы даже не можете представить, что в той России, из которой мы прибыли в ваше время, кратковременное отключение электричества даже в небольшом населенном пункте рассматривается как настоящее стихийное бедствие. Я не говорю уже о том, что у нас с помощью электричества движется значительная часть общественного транспорта. Чем больше живет людей в городах, тем острее стоит перед градоначальством транспортная проблема. Электрический же транспорт малошумный, не загрязняет воздух, да и к тому же еще и экономичен. Кстати, в России уже существуют и широко используются электрические конки, или как они еще называются, трамваи. То, что этот транспорт сейчас бурно развивается во всех крупнейших городах мира, говорит о крайней полезности и эффективности этого изобретения. Я перевел дух и продолжил. А самое главное, Ваше Величество, заключается в том, что на заводах и фабриках станки начнут вращаться не с помощью громоздких ременных передач, идущих от валов паровых машин, а с помощью компактных электромоторов. Значительно возрастет производительность труда, меньше будет несчастных случаев, когда рабочих затягивало во вращающиеся шкивы, калечило, а то и убивало. Также массовая электрификация должна подстегнуть и развитие машиностроения, отрасли критически важной для оборонной промышленности. Ведь начав работу на импортном оборудовании, мы будем постепенно сворачивать закупку электромоторов и прочей электротехнической продукции за границей и начнем все нужное нам производить в России. Этот процесс в наше время назывался повышением уровня локализации, и он должен привести к появлению в России новой отрасли экономики – электротехнической промышленности. Я внимательно посмотрел на сидящих напротив меня императора Михаила и Ильича. Если для Михаила, который уловил суть разговора, эта информация стала руководством к действию, и он что-то лихорадочно строчил в своем блокноте, то Ильич, напротив, похоже, полностью выпал из реальности. Он вдохновенно закатил глаза, словно представлял себе эти новые фабрики, улицы городов, залитые ярким электрическим светом, экипажи, приводимые в движение электромоторами. Все же господин Ульянов у нас чистый теоретик и типичнейший гуманитарий. Фразы типа «сколько вешать в граммах» приводят его в состояние ступора. «Да», — подумал я, — «похоже, что зерно упало на хорошо взрыхленную почву». Надо будет потом назвать Михаилу фамилии тех, кто занимался в России строительством электростанций. А пока на моих слушателей стоит вылить ушат холодной воды. «Однако», — сказал я вслух, — «возникает один, но весьма важный вопрос. А на какие средства все это создавать? Новые фабрики и заводы, железные дороги, школы — словом, все, о чем мы только что говорили. Я имею в виду то, что называют узким местом всех широких натур – финансы. Тем более, что они нужны не через год или два, а сейчас и много». «Да, действительно, откуда взять на все это деньги?» – задумчиво сказал Михаил. «К иностранным займам надо подходить осторожно», – ответил я. «Вы уже знаете, чем все это может закончиться. Мы ведь еще не выбрались из французской кредитной кабалы. Впрочем, про эти займы разговор особый. Но займы брать все же придется, но уже не у Франции, а у Германии, и под приемлемые для нас проценты. И займы эти не должны быть связанными, то есть без каких-либо условий, которые до этого ставили нам взаимодавцы. Мы сами решим, на что их потратить, и было бы совсем неплохо, чтобы мы расплачивались с кредиторами не золотом, а произведенными у нас товарами». Я хитро улыбнулся. «Думаю, что в самое ближайшее время те же германцы будут с радостью покупать у нас многое из того, что начнут производить наши заводы по технологиям, полученным от нас, людей из будущего. Но об этом будет отдельный разговор. Надо создавать у нас новые банки, которые будут кредитовать строительство заводов и фабрик. Кстати, новые предприятия мы хотим сразу же создавать как предприятия с акционерным капиталом. Причем контрольный пакет акций будет в руках государства». Продажа прочих акций даст необходимые средства для строительства и развития этих предприятий. Новые заводы и фабрики на первое время получат налоговые льготы, а также стабильные государственные заказы. Хорошие условия труда и высокие заработки, а также то, что у нас называют социальным пакетом, все это привлечет на эти предприятия квалифицированных и добросовестных работников. Они будут заинтересованы в стабильной работе своих предприятий и высоком качестве выпускаемой на нем продукции, которая будет недорогой и высокого качества, а следовательно, конкурентоспособной. И еще. Я с улыбкой посмотрел на Михаила, который уже исписал один блокнот и взялся за второй. Необходимо выпустить облигации внутреннего займа. Для того, чтобы они хорошо раскупались, надо, помимо процентов, выплачиваемым по этим облигациям, проводить розыгрыши, типа лотереи. В свое время у нас, после страшной войны с германцами, такие облигации позволили восстановить разрушенные заводы и фабрики. Правда, распространялись они принудительно. Мы же будем продавать их без принуждения, и люди быстро почувствуют выгоду от их приобретения. Ну и наконец, продолжил я, надо инициировать развитие народных кредитных учреждений, артелей и кооперации. Это прежде всего льготное кредитование и освобождение на первое время от налогов. Мелкие и средние предприниматели – это сотни тысяч подданных Российской империи, производящих товары, называвшиеся в нашем будущем товарами народного потребления. Сотни тысяч рабочих мест, где люди могли бы заработать себе деньги на сытую и достойную жизнь. «Да, Александр Васильевич», – сказал Михаил, закрывая свой блокнот. «На сегодня, может быть, хватит? Я вижу, что тема сия настолько обширная, что о ней можно говорить бесконечно. Полагаю, что все сказанное сегодня надо обобщить и использовать как руководство к действию для моих министров». Император посмотрел на Ильича и кивнул. «Прошу и вас, господин Ульянов, тоже принять участие в работе над нашими планами на будущее. Тем более, что многое прямо касается вас, как главы будущего Министерства труда, которое вам надлежит создать в самое ближайшее время. Как говорит Александр Васильевич, все в этом мире взаимосвязано. На этом все, господа, и до свидания». 10 апреля, 28 марта 1904. Отчет в Санкт-Петербургских ведомостях о пасхальном богослужении в Дворцовом храме Спаса Нерукотворного. Задолго до полуночи в храме собрались члены царской фамилии. Присутствовал сам государь, вдовствующая императрица Мария Федоровна, его сестра Ксения с детьми и со своим мужем, великим князем Александром Михайловичем. Учитывая печальные события, произошедшие совсем недавно, и злодейское убийство почившего в Бозе императора Николая Александровича, число лиц, приглашенных на пасхальное богослужение, было небольшим. Только самые близкие из числа придворных, а также несколько новых лиц, которые появились в окружении государя. Это господин Тамбовцев, который, по слухам, имеет отношение к новой охранной службе. Мадам Антонова, сыгравшая такую большую роль в подавлении мятежа гвардейских офицеров. И мадмуазель Ирина, которую последнее время часто видят рядом с семейством великой княгини Ксении. У входа в храм скромно стояла будущая невеста государя, принцесса Масака. Она еще не приняла таинство крещения и находилась там, где положено было находиться оглашенным. Рядом с ней стоял ее законоучитель, епископ Николай. Службу в дворцовом храме служил духовник императорской фамилии, протопресвитер, отец Иоанн Янышев. Священнослужители уже облачились в светлые праздничные одежды. Все присутствующие на богослужении с нетерпением ожидали наступающего пасхального торжества. И вот началось. Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом выходят из алтаря и вместе с присутствующими запевают стихиру. «Воскресение Твое! Христе спасе! Ангели поют на небесех! И нас на земле с подобий чистым сердцем Тебе славите!» В это время с колокольни храма, как с небес, раздался радостный пасхальный трезвон колоколов. Молящиеся с зажженными свечами вышли из храма и совершили крестный ход вокруг него, выражая свою радость по случаю светлого праздника Пасхи. Перед самой полуночью торжественный благовест возвестил о наступлении великой минуты светоносного праздника Воскресения Христова. Христос победил смерть. За трагедией смерти последовал триумф жизни. После своего воскресения Господь всех приветствовал словами «Радуйтесь! Смерти больше нет!» Эту радость апостолы возвестили всему миру. Эту радость они назвали Евангелием, благой вестью о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Эта же радость переполняет сердца православных людей, когда они слышат «Христос воскресе», и она же отзывается в них главными словами Его жизни «Воистину воскресе Христос». Шествие остановилось у затворенных западных врат дворцового храма, как бы у дверей гроба Христова. Колокола в этот момент замолкли. И здесь священник, отец Иоанн, подобно ангелу, возвестившему о воскресении Христовом, возгласил пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях живот даровав». Это возглашение троекратно повторяется священнослужителями и церковным хором. Далее священник читает пророчество царя Давида. «Да воскреснет Бог и расточатся в разе Его». А хор отвечает: «Христос воскресе из мертвых». После этого отец Иоанн с крестом и трехсвечником в руках начертывает знамение креста против затворенных дверей храма. Двери храма отворяются, и все присутствующие на богослужении вошли в церковь, залитую светом свечей и лампад, где радостно стали восклицать «Христос воскресе из мертвых». Под конец пасхальной заутрени просвитер прочитал слово Иоанна Златоуста, а после службы все подошли к нему для того, чтобы поцеловать крест и христосуются с ним. Пасхальная служба продолжается. После заутрени служится светлая пасхальная литургия. Длится она 2 часа, и во время служения читают Евангелие. Радостно видеть улыбки на лицах присутствующих в храме. У многих в глазах стоят слезы умиления. Даже принцесса Масака, которая с началом литургии верных покидает храм, счастлива. Похоже, что эту будущую дочь православной церкви и будущую супругу государя нашего воодушевила красота богослужения. Скоро она примет крещение и сочетается с нашим государем. Пусть она будет счастлива с ним, и дай им Господь долгую и полную радость и жизнь. После причастия все выходят из храма и отправляются во внутренние дворцовые покои, чтобы разговеться и продолжить отмечать светлый праздник Пасхи. Христос воскресе! С праздником Святой Пасхи всех!